Существует определенная последовательность экстериоризации. Экстериоризация – вынесение вовне. Отрывок из беседы с учениками матери Мирры Альфасса из упоминавшегося в предварительных заметках сборника «На пути к бессмертию». Дополнение для расширения представления. Вопрос. В чем заключается разница между бессознательным, сознательным выходом из тела и сознательным переживанием смерти? Многие могут выходить из своего тела. Вам следует знать, что когда вы выходите из тела, вы остаетесь привязаны к нему определенным количеством нитей. Как бы их назвать? Это могут быть витальные, астральные, редактор, нити, ментальные или физические. Выход из тела может означать экстериоризацию самую разную. Обычно из тела выходит что-то совсем тонкое, ментал или высшая часть витальности, а большая часть остается при этом в теле, физическом, что позволяет ему не впадать в состояние транса. Спящие иногда даже передвигаются во сне, какая-то часть их существа экстериоризировалась, но наиболее материальная часть витальности осталась в теле, и пока она остается в теле, человек целиком и полностью пребывает в сфере жизни. Во-первых, совсем непросто отделить от тела ту самую часть, которая покидает его в момент смерти. Для этого требуется очень строгая дисциплина, длительная практика. Существует определенная последовательность экстериоризации, которой нужно придерживаться, чтобы отделить от тела то, что покидает его в момент смерти. В этом случае тело впадает в состояние транса, которое соответствует физическому состоянию смерти. Оно даже быстро остывает и деревенеет. Всему этому нужно учиться, и это совсем непросто. Примечание. Именно потому, что эта последовательность не могла быть нарушена, а экстериоризация тонкого тела Иисуса еще не была завершена, он и произнес предостерегающее: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Оно даже быстро остывает и деревенеет. Всему этому нужно учиться, и это совсем непросто. Если вы хотите совершить выход из тела до конца, то кто-то должен всегда присутствовать при этом и наблюдать за вашим телом, чтобы с ним ничего не случилось. Такие вещи нельзя делать в одиночку. Кто-то должен быть рядом, чтобы охранять ваше тело. Примечание. Даже элементарное знание сокровенных законов уже позволяют нам совершенно по-другому воспринимать то, что христианами до сих пор воспринимается, буквально. Утверждая, что тело Иисуса не было в гробе, потому что Он якобы воскрес именно в физическом теле и пред Марией стоял именно в нем, христианские теологи не могут ответить на вопрос, почему же в таком случае Мария и в дальнейшем все ученики не узнала Учителя. Конечно, не могут они и дать вразумительного ответа, что же делали ангелы в гробе. Но если вы даже все это проделаете, вы еще не приобретете того опыта, о котором я говорю. То, что я имею в виду, гораздо сложнее. Как только вы таким образом вышли из тела и оставили его в каталептическом состоянии, вы прервали все связи с жизнью. Примечание. Каталепсия – оцепенение, застывание тела и отдельных его членов, сопровождаемое потерей способности к произвольным движениям. Вы на самом деле мертвы, ваше сердце больше не бьется, но поскольку в теле все еще остается жизнь формы, и выход из тела был совершен не в результате несчастного случая, а сознательно с помощью волевого усилия, вы можете усилием воли вернуться обратно в свое тело, восстановив все прерванные связи с жизнью. Это не очень приятное занятие, и при этом чрезвычайно сложное. В письменном изложении на бумаге все кажется очень просто, но это не совсем так. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Беспредельность. Вторая часть. Параграфы 639-657. Утверждение невидимого мира должно проникнуть в земное сознание. Космическое творчество извлекает свои созидания из невидимых сфер. Когда источник творчества напряжен, то импульс сознания утверждает основание формы. Только признание невидимого мира даст знание явлений космоса. Сознание человечества не утверждается на видимом пространстве. Человечество основывается на видимых следствиях, потому трудно устремляется дух в высшие сферы. Конец текста в рамке. Глава третья. Если освободить сознание от многовекового наваждения или за пределом очевидного. Идея недостаточно безумна, чтобы быть правильной. Можно ли зашифровать, не зашифровывая? Или об Иоанне, который сказал все открытым текстом? Не уподобимся компьютеру при толковании сокровенных истин. Небольшое вступление, в котором напомним себе о том, что не только ни одно древнее сокровенное писание нельзя воспринимать в прямом смысле, не имея сокровенных ключей, не всегда можно открыть даже прямой смысл. При попытке расшифровать какой-нибудь сюжет или какой-нибудь аспект формул Христа, пишущая эти строки, быть может, приближалась к истине, может быть, бродила где-то рядом с ней, едва касаясь ее, а может и отдалялась. Но у несовершенного человека в размышлениях о сокровенной природе бытия не бывает прямых дорог. Каждый читатель имеет полное право соглашаться или не соглашаться с предлагаемыми авторскими версиями, а если пожелает, может и дополнять исследования своими собственными. Он может помочь исправить допущенную автором неточность, а то и ошибку, от которой в подобных трудах не застрахован ни один человек, даже воплощенный в тело Махатма. Но если ассимиляции сокровенных знаний еще нет, нужно воспользоваться только внешним аспектом, буквальным пониманием. Учителя, чтобы не делать насилие над сознанием человека, предоставляют возможность понимать высказанное ими сокровенное знание сообразно уровню сознания слушателя или читателя. Восприятие покажет наличие или отсутствие интуитивного проникновения и, конечно же, наличие в сознании совершенно необходимого качества восприятия мира в единстве его видимой и невидимой природы, качества, именуемого вмещением. Все сокровенные древние знания передавались на трех уровнях, назовем их буквальный, это самый простой, самый примитивный и всем доступный способ восприятия. Он рассчитан на то, что кто как понимает написанное или услышанное, так пусть и воспринимает. Сегодня – так, завтра, если поумнеет, если сознание расширится, иначе, но все же не так, как это есть на самом деле. Каждому известно, что одни и те же вещи и явления воспринимаются в детстве, юности, молодости и в старости совершенно по-разному. Символический и метафорический. Этот прием уже требует для раскрытия сокровенного смысла сокровенных ключей, но для понимания верхних слоев покрова, за которым спрятана истина, вполне достаточно трех низших ключей. Священный и иероглифический. Этот способ расшифровки и, естественно, зашифровки доступен лишь великим посвященным, великим учителям, владеющими всеми семью ключами. В результате работы по сокрытию тайных знаний один и тот же эпизод, явление, слово, образ, символ, число, притча, знак и так далее, выдаваемое публично, принимали либо обычный, прямой, то есть буквальный смысл, либо символический или иносказательный, аллегорический, образный, метафорический, либо трансцендентный, требующий понимания на уровне интуиции. Древнегреческий мыслитель Гераклит говорит о таком многослойном языке, как о тройственном, говорящем, обозначающем и скрывающем, то есть языке тайном, сокровенном. Буквальное понимание сокровенных изречений, аллегорий, притч, символов, выражаемых словами, числами, знаками, рисунками и так далее, как уже сказано, совершенно не соответствует истинному смыслу, вкладываемому в знакомые слова и образы. Чем менее развит человек или чем дальше от сердца развитый интеллект, тем ближе к буквальному пониманию будет воспринят эзотерический смысл любой аллегории, любой притчи, любой формулы, сказанной великими учителями. Даже в обыденной жизни мы на каждом шагу встречаемся с непониманием самых обычных выражений. Вот разговаривают два человека. Один спросил собеседника, что бы он сделал, если бы выиграл миллион долларов. Тот ответил: «Отдал бы долги». «А остальные?» – спросил товарищ. «Остальные подождут», – ответил должник, имея в виду, что отдаст лишь часть долгов. Но спрашивающий имел в виду совершенно другое – не должников, а оставшиеся деньги. Или вот анекдот. Приходит к врачу человек и взволнованно говорит, показывая на ноги: «Доктор, у меня что-то с ногами? Уже совсем почернели. Может, гангрена?» Врач взглянул и сказал: «А вы мыть их пробовали?» «А что, помогает?» – удивился пациент, который думал, что полагается мыть только руки. Мы на каждом шагу сталкиваемся с подобным раздвоением даже прямого смысла. То что уж тут говорить о метафорическом, а о трансцендентном, сокровенном и подавно. Для сравнения возьмем любую метафору и посмотрим, что могло бы получиться при ее прямом понимании, не знай слушающей о том, что это всего-навсего метафора, образное выражение, к примеру, нежных чувств. Вот самый простой пример. Какие только ласковые прозвища не дает своему малышу ласковая мать: солнышко, ласточка, рыбка, зайчонок, котенок, колокольчик и тому подобное. А кто-то из мужей называет свою жену вишенкой, кто-то лапочкой, кто-то змеей. Каждому понятно, что буквальное понимание этих образов ведет к абсурду, как, к слову, и буквальное понимание ветхозаветного сообщения, что Ева сделана из ребра Адама. Попытку буквального толкования более сложных вариантов найдем в переводах аллегорических выражений с одного языка на другой. В одной из ранее опубликованных книг я приводила анекдот, в котором говорилось о том, как выглядела строка из одной известной русской песни в буквальном английском переводе. Строка «И кто его знает, чего он моргает» теперь звучала так: «И никто не знает, что у него с глазом». Вспомнив об этом анекдоте, мы с Андреем однажды запустили в компьютерный переводчик русскую поговорку «На воре шапка горит» и известную нескончаемую побосенку «У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил». Решено было перевести на английский, а затем вновь на русский. Относительно первой поговорки компьютер незамедлительно выдал следующее: «На воре сияние начальной буквы». Слово «горит» машина, естественно, восприняла в прямом смысле, а потому, конечно же, связала его со словом «огонь», а значит, со светом, сиянием и тому подобное. Так как в словаре данной программы, похоже, не нашлось ничего более подходящего, компьютер решил предложить слово «сияние», что подошло бы к святому, но вовсе не к вору. А вот слово «шапка» было воспринято вовсе не в прямом значении головного убора. Значение «шапка» было выбрано из профессионального словаря журналистов. «Шапка» в русской журналистике означает заголовок на газетной или журнальной странице, общий для нескольких материалов и набранный крупным шрифтом. Но такого толкования в компьютерном переводчике не оказалось, и он заменил «шапку» на английский эквивалент – начальную букву. Второе задание после компьютерного перевода выглядело не лучше. Здесь, к тому же, была еще неразбериха с употреблением предлогов, падежей и родов. В «попа» имелся зажим, канцелярский зажим для бумаг, иначе называется собачкой. Оно это любило. Оно съело фрагмент мяса, и это ее уничтожило. Буквальное понимание сокровенных книг всех народов – это для самого примитивного, поверхностного восприятия, то есть для малого сознания. И хотя сознаний столько же, сколько людей, все же именно для малых сознаний приспособили священное писание толкователи, не имевшие ключей от сокровенного смысла. Веками они закрепляли в людях способность понимать сокровенное лишь так, как оно слышится внешним слухом, как оно видится физическими глазами. признавать истинным лишь тот смысл, который называется прямым толкованием букв, чисел, знаков и тому подобное, значит открыть вход в сознание различным нелепицам. Но ведь разум человечества развивается, и его уже не удовлетворяют примитивные толкования, тем более такие, у которых абсурдность налицо. Так что вполне можно говорить о том, что именно невежество религиозных толкователей, не имевших представления о сокровенных законах бытия, и породило атеизм в мировом масштабе. При экономической разрухе, падении уровня образования, науки и культуры на какое-то время число новоиспеченных верующих всегда временно увеличивается, но как только материальное благополучие стабилизируется, большинство вскоре утрачивает интерес не только к церкви, но и к Богу. Но у какой-то части граждан и в самом деле в период трудностей пробуждается истинная религиозность, тем трудности и хороши. В трудностях не будем забывать замечательное по оптимизму изречение учителей Шамбалы: «Самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог. Благословенные препятствия, вами мы растем». Текст в рамке. Владыка Шамбалы, надземная, параграфы 748-714. Не забудем ближайшую нужду человечества, она не в бедности телесной, но в невежестве духовном. Умножается убеждение, что ничто не существует после земной кончины. К сожалению, такое вредное заблуждение растет. Религии мало помогают, ибо они говорят о непонятных преданиях. Наука тоже слабо помогает, она не спешит указать, что непреложные исследования подтверждают мир надземный. Мыслитель говорил, не только извне приходит осознание надземного, оно зарождается внутри нас. Пусть знак дерзания говорит в сердце. Конец текста в рамке. Можно ли в нет спрятать да? Как разрешить парадокс? Мы узнали, почему Мария не должна была прикасаться к астральному Иисусу в тот предрассветный час. Его духовное тело, в данном случае высшее астральное, которое именуется облачением Нирманакая, к тому времени еще не было завершено. Ну а как быть с допущением, что нельзя было касаться и мертвого физического тела Иисуса? Уже знаем, что у каждого человека какое-то время связь между мертвым физическим телом и телом тонким существует. Великие учителя, великие души, конечно, необычные люди, но если они воплощены в физические тела, то, пребывая среди условий физического мира, они не могут не подчиняться его законам. Но чтобы ответить на поставленный выше, казалось бы, совершенно невероятный вопрос, придется разрешить парадокс, доказать по меньшей мере три чрезвычайно важные и взаимосвязанные вещи. Надо попытаться доказать первое, что физическое тело Иисуса все же еще лежало в погребальной пещере, когда в него заглянули Петр, Иоанн и Мария. Второе, что шапка-невидимка существует не только в сказках, но при этом исключить гипноз. Третье. И если удастся доказать, что физическое тело Иисуса все же находилось в гробе ранним утром третьего дня, то придется ответить, куда же потом оно все-таки делось? Каким образом тело Иисуса могло исчезнуть? Ведь вход в склеп был завален огромным камнем, около которого к тому же стояла стража. На худой конец автору пришлось бы выдвинуть хотя бы более-менее достойную гипотезу относительно возможности подобного таинственного исчезновения физических объектов. Задача, согласитесь, не из простых, и она даже может казаться неразрешимой, так как евангелист, похоже, прилагает все усилия, чтобы убедить читателя, что когда в гроб заглянули Петр, Иоанн и Мария, тело Иисуса там уже не было. Но тогда выходит, что учителя Шамбалы тоже должны были утверждать, что в момент встречи Марии с учителем тот стоял пред нею в прежнем физическом теле. Но учителя Шамбалы говорят об обратном. Да и сам Иисус произносит слова, которые даже у неискушенного читателя вызывают удивление. А может, разгадку нужно искать именно в стараниях евангелиста показать, что пещера пуста? Как иногда в «нет» содержится «да», так именно в отрицании евангелиста лично мне увиделось подтверждение, что тело Иисуса в тот момент, когда Мария увидела воскресшего Учителя во гробе, все же лежало. Разумеется, автор не навязывает свои версии, но она и не видит причин, которые могли бы воспрепятствовать ее стремлению посмотреть на описываемое событие утра третьего дня, выйдя за пределы трехмерного мира. Именно за этими пределами становится совершенно нормальным и вполне понятным изречение одного из величайших физиков XX века: «Идея недостаточно безумна, чтобы быть правильной». Евангелист Иоанн убеждает нас, что тело Иисуса не было во гробе, когда в него заглянули Петр и Иоанн. Очевидное, требующее доказательств. Ясно каждому, что расшифровать то, что тщательно зашифровал опытный эзотерик, а евангелист Иоанн именно таков, труднейшее из самых трудных дел. Но неужели нам не удастся прикоснуться даже к одному аспекту? Мне думается, что в самом таинственном Евангелии, среди прочих, применен один из оригинальнейших способов сокрытия истинного смысла написанного. Я бы назвала такой способ «шифровка без шифра» или «тщательное сокрытие смысла без какого бы то ни было сокрытия». Как мне думается, расчет евангелиста мог быть на особенность сознания, которое, как говорится в сокровенной науке, всегда будет видеть и ощущать только то, что в него закладывается. Учителя говорят, что человечество мучимо призраками противоречий, которые само же взрастило и в веках углубило. Чем шире сознание, тем свободнее двигается мысль, тем легче мысли проникать даже через преграды кажущихся парадоксов. Коротко вспомним в строгой последовательности, какие события происходят у Иоанна в начале главы 20. Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, то есть к Иоанну, редактор. Далее, обратим внимание на то, как евангелист незаметно, словно гипнотизирует нас, управляет нашим вниманием, он искусно, словно матадор быка, отвлекает нас плащом. Евангелист отвлекает наше внимание все более и более впечатляющими подробностями, все новыми деталями, цель которых – доказать, что погребальная пещера пуста. Эти детали последовательно и незаметно воздействуют на наше сознание и создают благоприятнейшую почву для внушения того, что вроде бы и предназначено для самого широкого оповещения. А для такого оповещения, как мы уверены, предназначено именно сообщение, что тела в пещере нет, так как Иисус воскрес. Вначале наше сознание фиксирует, что Мария, лишь увидев отваленный камень, немедленно делает вывод, что во гробе Учителя нет. В отчаянии с этой вестью она и бежит к друзьям. Однако такая информация для самых легковерных. Менее легковерные наверняка скажут: «Позвольте, как же Мария могла знать, есть тело Учителя во гробе или его там нет? Отваленный камень еще не доказательство, надо было войти в пещеру, но Иоанн этого не говорит». Большинству думающих читателей, чтобы поверить в то, что Иисуса в пещере нет, этого слишком мало, и евангелист прекрасно понимает это, поэтому для более требовательного читателя он словно приберегает более существенные детали и, главное, постепенно увеличивает количество свидетелей. И потому далее в наше сознание поступает информация, что прибежавший первым Иоанн уже не только видит пещеру с отваленным камнем, но подходит к ней и заглядывает в нее. Пока только заглядывает, не входит. Но даже просто заглянув, Иоанн уже видит кое-что очень существенное, что призвано укрепить нашу веру в то, что Иисуса во гробе нет. Иоанн видит снятые и лежащие пелены, но не вошел во гроб. Почему Иоанн не вошел во гроб, остается только гадать. Но сообщение об этом все-таки напрягает наше внимание. А как поступит Петр, как только прибежит сюда? Что же увидит Петр? Не потому ли Иоанн не вошел во гроб, что евангелисту нужен и третий свидетель для пущей убедительности того, что гроб пуст? Мы нетерпеливы. Мы хотим войти внутрь гробницы. Нам все еще недостаточно информации, добытой, похоже, только предположением Марии и беглым взглядом юного Иоанна. Мы даже раздосадованы, что этот юный ученик так повел себя. Ведь нам не терпится добыть новые детали обстановки в пещере. Мы напрягаемся в ожидании. Евангелист это прекрасно знает, и он приберег для нас именно то, чего мы так жаждали. Мы видели, что юный Иоанн прибежал раньше Петра, но во гроб не вошел, а лишь заглянул. Но что же будет делать Петр? Когда Петр прибегает, наше нетерпение, наше напряжение достигает кульминационной точки, и мы ногами Петра наконец-то входим в пещеру. Петр видит то же, что и Иоанн, но и больше Иоанна. Глаза Петра видят еще одну очень существенную деталь, подтверждающую, что тело Иисуса, совершенно освобожденное от плащаницы, исчезло. Он видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, Иисуса, редактор, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Затем тут же мы получаем двойное подтверждение увиденного. Следом за Петром в гробницу наконец-то входит уже и Иоанн, который увидел то же, что и Петр, редактор, и уверовал. Но раз уверовали очевидцы, видевшие опустевшую гробницу Христа, то как же мы смеем не верить тому, что написано? Поэтому и мы, читающие буквы и понимающие только прямой смысл написанного эзотерическим пером, также должны уверовать, что погребальная пещера пуста. И мы верим. Верим букве, верим прямому, несокровенному смыслу сокровенного произведения. Мы убеждены потому, что смотрим в пещеру глазами Петра и Иоанна. Но ведь есть еще и Мария Магдалина. Евангелист Иоанн убеждает нас, что тело Иисуса не было во гробе, и тогда... когда в него заглянула и Мария. Подкрепление предыдущего. Никто не поверит, что Мария так и простояла в предрассветных сумерках у погребальной пещеры и все время только плакала, так и не решившись даже заглянуть во гроб. Евангелист, конечно же, знает это получше нас. Поэтому, когда Петр и Иоанн уходят, автор 4 Евангелия дает нам возможность заглянуть в пещеру и глазами Марии. И что же мы видим? Даже в конце 20 века мы видим то же, что видим уже почти 2000 лет назад. После того, как Петр и Иоанн ушли, мы получаем еще одно важнейшее доказательство, которое должно расставить все точки над «и», а потому мы уже навсегда и абсолютно точно должны будем поверить, что во гробе тела Иисуса нет. Как только Петр и Иоанн ушли, плачущая Мария, говорит евангелист, наклонившись во гроб, увидела то, чего почему-то не видели ни Петр, ни Иоанн. Мария видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Мария видит только ангелов, она должна быть потрясена. Мы тоже, и потому у нас уже нет никакой возможности остановить свое внимание и поразмыслить над выше приведенной фразой. У нас нет времени для осмысления выше приведенных слов, потому что евангелист одним молниеносным движением тут же отвлекает нас дальнейшими событиями. Это переключение внимания происходит так стремительно, будто это не писатель, а мастер иллюзионистских трюков. В итоге нашему сознанию уже не до анализа предыдущих слов. Да, собственно, в этом анализе уже вроде нет никакой необходимости. Ситуация молниеносно изменилась, и все вроде бы встало на свои места. Все проясняется настолько, что автоматически отпадает необходимость в каких бы то ни было размышлениях по поводу того, есть ли тело Иисуса во гробе или его нет. «Тела нет». Такой однозначный, уверенный вывод делает земное сознание. Ведь мы хорошо слышим, как плачущая Мария говорит ангелам в отчаянии: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». А как Мария еще может объяснить исчезновение тела учителя? Еще раз восстановим картину. Мария, заглянув во гроб, увидела двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. На вопрос ангелов, почему она плачет, Мария отвечает: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Как видим, все происходит настолько стремительно, что на вопрос Марии даже не потребовалось ответа ангелов. Все прояснилось. Тело Иисуса потому никто из учеников не видел, что самого Иисуса-то в гробнице не было. Он воскрес, сбросил пелены и платы, теперь был вне гробницы. Вот он стоит рядом с Марией, он говорит с ней. Конечно же, он стоит в прежнем, физическом теле. А в каком же еще? Разве читатель имеет понятие о семиричном строении организма человека? Разве ему и церковь, и наука не внушает, что физическое тело – это и есть человек? Правда, почему-то учитель не позволил Марии даже прикоснуться к нему. Но, быть может, потом он и объяснит, почему. А не объяснит, так и не нужно. Главное, учитель, как и обещал, воскрес. Евангелист Иоанн говорит, что тело Иисуса было в гробе, когда в него заглянули Петр, Иоанн и Мария. Версия, опрокидывающая прежнюю очевидность. И все же, быть может, тело Иисуса в гробе все же лежало. Позволю высказать предположение, что Иоанн в главе 20 говорит о том, что тело в гробе было-таки, и говорит об этом открытым текстом. Мария, заглянув в гроб, увидела двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. На вопрос ангелов, почему она плачет, Мария отвечает: «Унесли Господа моего». Но особенность физического ума, к тому же предварительно обработанного внушением, такова, что он не увидит за прочитанной фразой ее истинный смысл, иногда совершенно противоположный тому, который закрепился в предварительно обработанном сознании. Особенность нашего мозга такова, что он предпочитает не видеть привычные вещи, если его отвлечет вдруг что-то необычное. Допустим, мы входим в свою квартиру, расположенную на 7-м этаже, и видим посредине абсолютно непорушенной обстановки комнаты спокойно стоящего слона. Сможем ли мы при таком потрясении утверждать, что видели на прежнем месте подсвечник, который вот уже лет 10 стоит сверху на книжной полке, которая прямо перед нами? Сегодня подсвечника нет, слон сбросил его на пол, но вовсе не каждый хозяин, заставший слона в своей квартире, может с уверенностью сказать, видел ли он в это время подсвечник на прежнем месте или его нет. То, что находится прямо перед глазами, ум далеко не всегда фиксирует. Он может пропустить привычный предмет или объект мимо сознания, если оно отвлеклось тем, что его потрясло, или из-за того, что сознание зациклилось на определенном утверждении. А коль сознание не фиксирует, глаз не видит. Прием, который применил Иоанн, напоминает мне, повторюсь, плащ Матадора, которым мастер Кариды искусно и артистично отвлекает внимание быка. Бык при этом не видит человека, стоящего рядом с плащом, а пытается пронзить рогами именно плащ, болтающийся на вытянутых руках Матадора. Бык в полной уверенности, что это колеблющая в руках совершенно безобидная тряпка и есть опасный для него Матадор. Другую аналогию найдем в детской игре, в которую каждый играл в свое время. Заключается она в том, что один из участников прячет вещь, а другие пытаются отыскать ее. Индикатором приближения к вещи или отдаления от нее служит условный знак «тепло», «теплее», «горячо» или «холодно», «очень холодно». Не помню уж, в связи с чем мой незаменимый Андрей Р. рассказывал, как он, в детстве играя в такую игру, искал вместе с товарищами маленького пластмассового человечка, которого спрятал один из ребят. Спрятал так ловко, что искали очень долго. Можно сказать, в комнате не осталось ни одного закутка, ни одной необследованной вещи. Много раз, как только подходили к дивану, раздавалось «очень тепло», «еще теплее», «горячо», но на диване уже не было ничего необследованного, где бы мог спрятаться игрушечный человечек. Наконец, после очередного «горячо» решили диван поднять, но под ним было пусто. Диван отодвинули от стены и обследовали спинку, ничего не нашли. Тогда Андрей решил отойти в сторонку и просто посмотреть на диван издалека. Отошел и сразу увидел то, что искали так долго. Рядом с диваном была электрическая розетка, в нее был воткнут тройник, а на нем сверху стоял маленький пластмассовый человечек и смотрел на всех, он вообще не был спрятан. Странным было лишь что, как ребятам удалось, двигая гуртом диван, не зацепить и не сбросить игрушку. Подобный прием слишком прост. Но именно поэтому нам даже не приходит в голову, что похожий прием может быть применен и для сокрытия истинной картины, которая могла бы открыться нам, имея мы возможность заглянуть в погребальную пещеру другим, как бы отстраненным зрением. В этом, на мой взгляд, и весь секрет, в обнаженной простоте метода шифровальщика. Неужели и теперь, когда снова прочтем фразу о том, что же увидела Мария, заглянув в гроб, мы не изменим своего отношения к смыслу написанного? Итак, Мария, заглянув в гроб, увидела двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Разве не пришло в голову, что Иоанн, без всякого прикрытия, без какой-либо шифровки, говорит открытым текстом «тело Иисуса в гробе лежало»? Прямое указание на то, что тело Иисуса все-таки находилось в гробе, я усмотрела именно в расположении ангелов, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Спрашивается, какой смысл евангелисту акцентировать внимание на таком странном размещении ангелов, если место, где они сидели, было бы пусто? У пустого места так ни к чему сидеть, ни людям, ни тем более ангелам. Но у кровати больного и у смертного одра, и при охране мертвого тела так у изголовья и у ног могут сидеть. Так могут сидеть, очевидно, и в каких-то других случаях, нам неведомых, может, даже узнаем, в каких. Ангелы находились в гробнице именно потому, что там лежало тело Иисуса, и это тело надо было охранять какое-то время, не только от постороннего прикосновения. С этим телом ангелы могли и что-то делать. Попробуйте прочесть приведенную фразу об ангелах, словно в первый раз, совершенно освободив сознание от того, что внушалось веками. А в помощь хочу предложить еще одну аналогию. Представим следующую ситуацию. Мы пришли в читальный зал библиотеки, взяли книгу, сидим за отдельным столиком и читаем. Но тут видим друга, сидящего невдалеке, на минутку оставляем книгу, подходим к другу, тихонько переговариваемся, договариваемся встретиться и возвращаемся к своему столику. И что же видим? За столом, где лежала наша книга, уже сидят два незнакомых студента и листают нашу книгу. Так лежала книга на столе или не лежала? Конечно же, она никуда не делась. Просто за столом, на котором лежала наша книга, сидели другие посетители, только и всего. Когда-то на лекции по русской литературе преподаватель дал нам, студентам, фразу из известной басни Крылова и предложил ответить на его вопрос. Фраза, которую он произнес, давно стала крылатой, а ларчик просто открывался. Преподаватель спросил, как самым простым способом можно было открыть ларчик? Мы даже не предполагали, сколько коварным был вопрос. Чего только мы не предлагали. Один парень сказал, надо сильнее нажать на замок. Другой советовал вскрыть, применив отвертку. Кто-то посоветовал сделать это шпилькой или отмычкой. Кто-то с улыбкой предложил стукнуть ларец молотком. А его товарищ сказал, что существует более радикальное средство. Нужно просто как бы нечаянно уронить ларец на пол, да так ударить, чтобы тот разлетелся вдребезги. Но преподаватель сказал, что вообще ничего не нужно предпринимать, потому что ларчик просто открывается, и все, никакие ухищрения здесь не нужны. Дело в том, что у ларчика вообще не было замка, и значит, он не был заперт, и потому открыть его было проще простого, нужно было просто приподнять крышку. Но Евангелие вообще, и уж тем более Евангелие от Иоанна, не могут быть ларчиком, который открывается просто при поднятии крышки. Но если принять версию, что тело Иисуса в этот предрассветный час еще находилось в гробе, то почему же его не увидела не только Мария, но и Петр, и Иоанн? Мало того, ни Петр, ни Иоанн не видели и ангелов. Конечно, можно сказать, что ангелы решили, мол, применить гипноз и отвести глаза Петру и Иоанну. А вот почему-то Марии ангелы решили показаться, но от тела Иисуса они все же отвели и ее глаза. Возможно ли такое? Возможно, не только для ангелов. Такие отводы глаз – не такая уж и сложная процедура даже для базарных цыганок-гадалок, даже многих карманных воров, не говоря уже о профессиональных гипнотизерах. Но мы возьмем пример из книги Блаватской «Из пещер и дебри Индостана». Елена Петровна описывает случай, когда учитель, сопровождавший ее с друзьями в путешествии по Индии, доказал одному из ее спутников, ужасному скептику, возможность передачи мыслеобразов на расстоянии. Причем совершенно незаметно для него, то есть без введения человека в транс с помощью гипноза. Коротая время в ожидании парома, путешественники занимались кто чем. Скептик, о котором речь, стоя на берегу озера, увлеченно рисовал, как он был уверен, живописные берега. Но когда рисунок был окончен, оказалось, что художник рисовал вовсе не то, что видели его глаза. Со всеми подробностями он воспроизвел ту картину, которую передала в его сознание мысль их таинственного спутника-индуса. Художник нарисовал то, чего никогда не видел – бунгало учителя на берегу моря, находившееся очень далеко от здешних мест. И хотя в одном из аспектов такую возможность психологизированного воздействия на учеников со стороны тех, кто в Евангелии от Иоанна назван ангелами, легко можно было бы допустить, все же о воздействии гипноза или суггестии в данном случае мне бы говорить не хотелось. Это было бы, пожалуй, слишком просто, а мне почему-то вся 20 глава чем-то напоминает главы из Откровения святого Иоанна, когда события следует рассматривать не только в многочисленных аспектах, но, что для нас вообще еще очень долго будет не под силу, на нескольких планах бытия, в нескольких пространственно-временных измерениях. Единственное, что каждый читатель, в том числе и пишущий эти строки, могут себе позволить, так это мыслить, не спрашивая ни у кого позволения, как далеко можно забрасывать в пространство мысленную сеть. Нас учат забрасывать мысль как можно дальше, насколько у нее хватит сил. А что, если и в самом деле допустить, что один из аспектов тайны всех 18 начальных стихов предпоследней главы в Евангелии от Иоанна предусматривал шифр открытого текста, и, принимая это, попытаться рассмотреть происходящее не только как событие, имевшее место на физическом, земном плане, а может, земной действительности и не имевшее места, а как событие, имевшее место в ином пространственно-временном измерении. Может быть, если изменим угол зрения, то есть переведем сознание на другой уровень, мы сможем переступить порог обычности и выйдем за пределы очевидного, то есть видимого очами. Обычная очевидность способна крепко замуровывать сознание в земные формы. Будь на то ее воля, она предпочла бы никогда не выпускать человеческое сознание в иные реальности. Но сознание, находящееся в пределах обычности, привычности, будет вести себя так же ограниченно, как и бык на кориде. Оно будет воспринимать тряпку за матадора и силой и яростью бодать ее. Такому сознанию можно внушить что угодно. Однако, как только наше знание о мире и человеке становится глубже, как только сознание начинает ассимилировать сокровенные знания, человек даже незаметно для себя уже будет смотреть на все совершенно не так, как раньше. За внешними оболочками сознание начинает распознавать внутреннюю сущность и людей, и различных вещей, слов, событий, явлений и так далее. Это можно назвать постепенным одухотворением ума. Это то, что называется расширением сознания. Расширяющееся сознание сбрасывает земные оковы и автоматически разрывает завесы иллюзии, пусть пока это будет только первый покров. Такое сознание уже может совершенно естественно вмещать одновременно мир земной и неземной, пусть пока малыми дозами. Но это уже приносит осознание, ощущение одновременного бытия в двух мирах – плотном и тонком. Это уже признаки выхода за пределы трехмерного мышления, земного трехмерного сознания. Мне кажется, что из всех евангелистов больше всего хочет помочь людям в освоении нового мышления и перевода сознания в иное измерение именно Иоанн. Он хочет, чтобы мы осознали, что бытие многомерно, и дух человека в своем потенциале содержит все миры бытия. А потому Иоанн воздействует на сознание читателя разными способами, надеясь пробудить интуицию. И в этом смысле наиболее оригинальным средством пробуждения интуиции, на мой взгляд, являются первые 18 стихов из 20 главы уникального научно-эзотерического труда на документально-исторической основе, облаченного Иоанном в совершенную литературную форму. А может, евангелист Иоанн и не собирался утверждать, что тела Иисуса во гробе не было? Сможем ли мы, не замедляя шага, пройти через иллюзию стекла, когда мы читаем рассказ, роман, повесть, поэму, легенду и так далее? Может ли кто другой, кроме писателя, внушить нам ту или иную точку зрения? На первый взгляд вопрос, прозвучавший в заголовке, так же, как, впрочем, и в подзаголовке, может показаться не просто парадоксальным, но даже нелепым. И все же я бы просила на минутку отложить эту книгу на этом месте и поразмыслить над заданными вопросами. И в самом деле, быть может, писатель, в данном случае автор 4 Евангелия, вовсе и не собирался утверждать, что в этот предрассветный час, когда еще было темно, тело Иисуса в гробе не было. Быть может, евангелист как раз наоборот всеми силами стремится дать понять читателю, что тело Иисуса в этот предрассветный час третьего дня после его смерти еще было в гробе? Может быть, ту точку зрения, которая заставляет нас поверить, что тело Иисуса в этот предрассветный час в пещере уже нет, нам навязал кто-то другой? Но кто и зачем? И вообще, что за нелепый вопрос? Не правда ли? Подобные вопросы появились почти у всех. Признаюсь, у меня тоже. Но почему? Почему заданный вопрос нелепый? Не потому ли, что в нашем сознании закреплено множество предрассудков? Предрассудки, как пудовые гири на сознании. Сознание, обвешанное предрассудками и условностями, нельзя назвать крылатым. Оно напоминает все, что ползает по земле. Предрассудок – это как несуществующее большое и толстое стекло, возникшее на нашем пути. Но через это несуществующее на самом деле стекло далеко не каждый человек отважится пройти, не замедляя шага. В этой связи вспоминается любопытный эксперимент из телешоу. Он наглядно покажет нам особенность человеческого сознания, в котором крепко укоренилось представление о некоторых вещах, о предрассудках, условностях и тому подобному. Сейчас и речи не идет, а ведь это еще более въедливые энергии. В одной из телепередач авторы продемонстрировали на очень простом примере, насколько сознание многих людей затемнено условностями даже самого, казалось бы, безобидного характера. Они пригласили двух актеров, которые на улице стали изображать рабочих, якобы с трудом несущих довольно большое стекло. Артисты держали стекло вертикально, за верхний конец и нижний. Изогнувшись, они, осторожно перемещаясь, шли по тротуару, заняв его значительную часть. И практически не нашлось прохожего, который бы не обошел несуществующее стекло. Над одной женщиной артисты решили подшутить сильнее. Остановившись, они стеклом преградили женщине путь. Тогда она сделала шаг в сторону, чтобы пропустить стекольщиков. Но они сделали то же самое. И женщина опять не смогла пройти сквозь стекло. Так продолжалось до тех пор, пока она не рассердилась и не повернула обратно. Другая женщина, помоложе, тоже не решилась пройти через стекло. Тогда актеры любезно подняли его, и женщина, низко пригнувшись и придерживая шляпку, чтобы та невзначай не повредилась острым краем стекла, осторожно, очень и очень медленно, и, разумеется, благополучно, преодолела препятствие. Тут появился третий помощник актеров и стал делать вид, что тряпкой тщательно протирает стекло. Быстро идущий мужчина резко затормозил и отпрянул от стекла. Теперь возвратимся к вопросам, вынесенным в заголовок и подзаголовок, и отважимся пройти через стекло. Но в таком случае, спросим мы, если же не евангелист навязал мысль о том, что тело Иисуса в тот предрассветный час в пещере уже не было, то кто бы это мог быть? Если в сознании накрепко закрепилась та психологическая установка, которую ему задал евангельский сюжет, воспринятый как очевидное, видимое только физическому глазу, тогда мы отпрянем от стекла. В результате описываемые события будут восприниматься как земная реальность своей совершенно логичной последовательности. Первое. Вначале Мария увидела отваленный камень и побежала к друзьям с дурной вестью. Второе. Затем Петр и Иоанн прибежали, увидели пустой гроб и ушли. Третье. А Мария, оставшись, продолжая плакать, заглянула в пещеру и, увидев ангелов, которых почему-то не видели, Петр и Иоанн, едва успела произнести пару слов, как тут же увидела воскресшего Иисуса. Теперь мы, как только будем прикасаться к этим стихам, каждый раз будем воспринимать их именно так, как они первый раз запечатлелись в сознании, в их земном восприятии. Другими словами, употребляя ставшее ходовым в конце XX века понятие, можно сказать, что мы закодированы. Если не снять код, если нас не раскодировать, сознание всегда будет видеть лишь то, что ему приказано видеть толкователями, у которых нет знаний ни об иных состояниях материи, ни о семеричности мира и человека и так далее. Все сокровенные книги – вневременные произведения, они обращены и к современникам их авторов, и к их очень и очень далеким потомкам, потому ни на мгновение не следует сомневаться, что такие книги будут прежде всего предназначаться именно для проверки сознания на утонченность восприятий. Эзотерический писатель, предлагая тот или иной эпизод, будто спрашивает нас, видите ли вы в строках и между строк еще что-либо, кроме того, что видит ваш физический глаз. Если действительность, которая находится в поле зрения вашего физического глаза, для вашего сознания и есть истинная действительность, тогда ваш ум читает, безусловно, полезную книгу. Но несмотря на то, что оно называется «священное писание», для вас это не священное писание. Какое же оно священное и сокровенное, если настолько обычно, что смысл его ясен даже малоразвитому сознанию, даже полудикарю? Примечание. Учителя говорят, что, безусловно, высшие научные соображения должны быть выражены удобопонятным языком. Однако мы уже говорили, что просвещая народы и тем более давая религиозные принципы, учителя приносили знания не только для своих современников и не только в расчете на примитивное сознание, хотя его также включали в поле захвата просвещением. Зашифровывая тайное знание, великие учителя человечества тем самым предназначали его для будущих поколений, сознание которых, как и предусмотрено эволюцией, должно обязательно постепенно расширяться, вплоть до космического, до сознания синтезированного. Только постоянные усилия человека по развитию сознания, то есть по его расширению, смогут вывести мышление, а значит и сознание, за пределы трехмерного мира. Сознание не ограничивается пределами черепной коробки, оно распространяется от человека во всех направлениях пространства, подобно тому, как распространяется аромат от цветка или свет от Солнца. И границ этого распространения не существует. Границы условны, очень подвижны и определены уровнем сознания, как границы распространения света зависят от силы источника света. У сознания огненная природа, и в отличие от мозга, принадлежности физического тела, потому что это вещество физического мира, сознание, говорят учителя, орган трех миров – плотного, тонкого, огненного. Во все века все духовные учителя человечества устремляли человечество к осознанию надземного мира и его неразрывности с миром земным, и это осознание принесло бы благо человечеству, если было бы беспрерывным, как биение сердца. И как перебои в биении сердца являются нехорошим симптомом, так и перебои в осознании того, что человек, живя на земле, одновременно живет в трех мирах, не являются естественным для сознания. Владыка Шамбалы в последней книге «Надземное» говорит, скажут, но ведь большинство людей вообще не мыслит о надземном. Можно ответить, что состояние психическое у большинства человечества неестественно. Владыка Шамбалы говорит, что уже настало время, когда понимание надземного нужно осваивать как полезную реальность. Уже мало просто допускать, уже пора вводить это понимание в жизнь каждого дня. Причем нужно давать элементарные основы с детства. Так нужно заботиться, чтобы молодое поколение уже от ранних лет начинало мыслить о надземном. Нас учат, что в глубинах сознания беспрерывно совершается потаенная работа психической энергии, о которой мы даже не подозреваем. Эта работа, будучи осознанной, могла бы изменить нашу жизнь к лучшему, раскрыть и развить пока не применяемые человеком его собственные таинственные психические силы. До сих пор редко кто ощущает эту сокровенную работу сознания. Лишь сердце, развивающее чуткость, может иногда улавливать внутренние зовы, которые помогают мгновенно сориентироваться в некоторых событиях или при внутренней работе. Мы уже говорили, что это качество ученые называют интуицией. Даже в конце XX века они все еще не осмеливались назвать этот неуловимый физическим умом процесс работой сознания, пробуждением нового органа чувств, шестого по счету и духовного по природе, который учителя называют чувствознанием. Уже знаем, что говорят учителя Шамбалы по поводу признаков приближения огненной эпохи. Они говорят, что первым признаком будет сближение двух миров, видимого и невидимого, плотного и тонкого, физического и сверхфизического. Но, подчеркивают они, сближение миров должно произойти в сознании человека, что неосознанно для человека не существует. Учителя говорят, что человек никогда не сможет увидеть Бога, то есть высшее существо, пока не разрушит сознание образ своей самости, то есть пока не отвергнет себя, низшего. Также и переустройство мира на планете Земля такое медленное, тяжелое и кровавое. В нескончаемых войнах и преступлениях есть печальные следствия того, что сознание земного человечества еще не восприняло человечности. Объединение миров сознания поможет человеку в самом обычном и привычном увидеть самое необычное. На мой взгляд, евангелист Иоанн был в числе тех, кто, опережая время на многие века, дал человечеству образец литературы огненной эпохи, когда во внешней и внутренней жизни человека мир невидимый будет участвовать на равных правах с миром видимым. Конечно, трудно представить, как вообще можно передавать словами состояние человека и его жизнь, которую писатель-эзотерик намеревается показать одновременно в двух мирах, когда сознание его героев перемещается через границы миров в мгновение ока. Но при всем мастерстве усилия даже гениальных писателей будут напрасными, если читатель еще не воспринял, что, находясь на земле, он одновременно живет в двух мирах – земном и надземном, видимом и невидимом. И для жизни в этих мирах у него есть соответствующие тела, и только одно из них видимое, остальные – невидимое. а его сознающий центр имеет свойство переходить из одного тела в другое, из одной реальности в совершенно другую. Так кто же, если не Иоанн, убедил читателя, что тела Иисуса в пещере не было? Ответы на вопросы, поставленные в предыдущей беседе. Развитие психического аспекта. Когда вернемся к началу главы 20 Евангелия от Иоанна и прочтем первые 18 стихов, словно в первый раз, отбросив все предрассудки и предубеждения, все же проникнуть за пределы трехмерного мышления вряд ли сможем, если не призовем на помощь воображение, эту могучую творческую силу мысли. Примечание. Материя тонкого мира настолько пластична, что из нее легко можно сотворить даже Господа Бога, если воображение дает устойчивый образ, разумеется, любой. Но такой Господь Бог будет не более чем иллюзией. Христианам внушили, что Бог имеет человеческий облик, однако ни на одной иконе, ни на одной фреске мы не встретим идентичного образа Бога, как и образа Иисуса Христа, но не имея представления о том, как протекает существование после земной жизни, каковы свойства внеземной материи и самого человека без физического тела. Верующие люди, перейдя границу физического мира и узрев в астральном мире Господа Бога, пребывают в коленно преклоненном восторге, что, наконец, узрели его, но следует при жизни объяснять, что это не что иное, как игра ума, не имеющая ничего общего с реальностью. Астральный мир – это вовсе не высшая сфера, не область обитания высших сущностей. Астральный мир даже не для человека, и задерживаться в нем после земной жизни не следует, иначе прежде чем душа доберется до границы ментального мира, она успеет сильно настрадаться. Но спрашивается, зачем нам воображение, когда мы читаем сокровенное писание, в данном случае Евангелие от Иоанна? Может быть, кому-то это и в самом деле ни к чему, но все же, как кажется, пишущий эти строки молодому читателю, если он призовет на помощь воображение, легче будет ответить, в общем-то, на несложный вопрос, кто же, кроме писателя, может внушить читателю ту или иную мысль? Пишущий эти строки, ответ на поставленный вопрос совершенно ясен, но примененный к Евангелию от Иоанна, он чрезвычайно усложняется. Если все-таки допустить, что тело Иисуса лежало в гробе, то кто же, кроме евангелиста, мог бы внушить мысль о том, что тело Иисуса в гробе не было в тот час, когда Мария встретила воскресшего Учителя? А вторая часть возникшего вопроса еще более сложная. Каким образом могло быть произведено подобное внушение? Признаюсь, без помощи воображения я лично не смогла бы ответить на подобные вопросы. Пусть они и будут восприняты всего лишь как авторские версии, но воображение помогает сознанию как бы переместиться во времени и оказаться в Иудее на третий день ее самого великого праздника – Пасхи. Но не только. С помощью воображения любому читателю удастся в некоторой степени и перевоплотиться, как перевоплощается актер или писатель, создавая тот или иной образ. Но в кого, пытаясь ответить на поставленные вопросы, читателю нужно перевоплощаться? Ну, хотя бы в Марию Магдалину. Но для чего? Для того, чтобы попытаться почувствовать то же, что чувствовала Мария в два последних дня, и через ее сознание увидеть описываемые в Евангелии события, то есть попытаться применить к уже хорошо знакомой ситуации у погребальной пещеры совершенно другой ключ – психический. Если не войти в образ Марии Магдалины, как же понять, что творится в ее душе? Как же прочувствовать душевное состояние, в котором Мария пребывала после того чудовищного потрясения, которое она должна была испытать вследствие распятия на кресте Учителя? Евангелие повествует, что при кресте Иисуса Христа оказалась женская троица, три Марии. Рядом с Марией, матерью Иисуса, стояла Мария Магдалина и еще одна Мария. Здесь же находился и единственный из учеников мужчин, юный Иоанн, которому распятый Иисус поручил заботы о своей матери, так как если бы Иоанн теперь стал ее сыном. Нам никогда не ощутить в полной мере, что при виде казни сына ощущает сердце матери. Но если мы мечтаем об учителе, как о путеводной звезде, без которой жизнь не жизнь, если способны самоотверженно, самозабвенно полюбить учителя больше родной матери, больше жизни, и если мы однажды все-таки встретили его, но потом его на наших глазах убивали бы, то в этом случае мы сможем понять, что могла бы ощущать Мария Магдалина. Страшная картина казни разворачивалась буквально в двух шагах от Марии. Она видела, как палачи вгоняют четырехгранные кованые гвозди в руки и ноги учителя, но была совершенно бессильна чем-либо помочь, что-либо изменить. Учитель страдал и погибал на глазах ученицы, преклонявшейся перед ним и любившей его больше жизни. Она отдала бы за него жизнь, но она не могла даже облегчить его страданий. Если читателю все же удалось хотя бы в какой-то степени ощутить боль и пронзительное отчаяние, испытываемое Марией, значит, мы с помощью воображения смогли перевоплотиться в нее. И вот тогда мы можем снова прочесть стихи 1-18. Ранее мы видели, как евангелист Иоанн деталь за деталью убеждает читателя в том, что когда Петр и Иоанн по зову Марии прибежали в погребальную пещеру, она была пуста. Подтверждается эта мысль и в эпизоде с Марией и ангелами. Но со своей стороны автор пыталась доказать обратное. В эпизоде с ангелами она пыталась доказать, что физическое тело Иисуса все-таки лежало в погребальной пещере, даже тогда, когда Мария говорила с учителем вне пещеры. Разумеется, совместить эти две диаметрально противоположные позиции чрезвычайно сложно, и для земного сознания, не имеющего понятия о синтезе, это совершенно невозможно, потому что эти точки зрения, когда и нет, уничтожают друг друга. Но если тело Иисуса все же было в пещере, то спрашивается, зачем же евангелисту глазами Петра и Иоанна пытаться уверять нас в совершенно противоположном, ведь это отрицание самого себя. Ну а если евангелист Иоанн совершенно точно знал, что тело Иисуса в этот предрассветный час еще находилось во гробе, и обратное утверждает вовсе не он? Тогда немедленно напрашивается вопрос, на который читатель, скорее всего, уже знает ответ, потому что этот вопрос не случайно был задан дважды, и в этой беседе, и в предыдущей. Кто же еще, кроме писателя, может убеждать читателя, к тому же в точке зрения, противоположной точке зрения автора произведения? Мне кажется, у всех ответ будет примерно таким. Кроме писателя может убеждать читателя и герой литературного произведения – персонаж. Кому же из персонажей, кому из лиц, действующих в стихах 1-18, понадобилось так разволновывать читателя и убеждать его, что в гробе тела учителя нет? По всей видимости, тому, кто сам был необычайно взволнован этой мыслью и кто сам был убежден, что тело учителя исчезло из гроба, потому что его вынесли враги и тайно перезахоронили. Конечно же, этим персонажем, этим действующим лицом могла быть только Мария Магдалина. Если наше сознание будет поглощено только внешними событиями, которые описаны в стихах 1-10, то оно будет продолжать следовать за внешними событиями и в следующих за ними стихах 11-18, и нам покажется, что эпизод с Марией совершенно органично заключает предыдущий сюжет с Петром и Иоанном, будто это эпизоды из, скажем так, одного и того же измерения. А если из разных? Разве, к примеру, мы не можем говорить одно, а думать другое? А это уже разные измерения. Мы выпускаем в физический мир слова, и они создают сознание нашего собеседника. Совершенно не ту картину, которая предстала бы перед его глазами, если бы он увидел наши мысли, то есть то, что за словами. А наши мысли создали в тонком мире совсем не то, что возникло в сознании собеседника, когда он слушал нас. Описывают ли подобные ситуации писатели? Всегда. Даже те, которые не имеют понятия о тонких мирах и тонких телах человека, пытаются фактически совмещать миры, видимый и невидимый. Но писатель может тем или иным способом указать на этот прием, а может и не указать. Во всяком случае, в эзотерических писаниях на это вряд ли будет указываться прямо. Все в стихах, начинающих 20 главу, вроде бы ясно и логично. Все события развиваются естественно и последовательно. Вот эти события. Мария, лишь завидев издалека отваленный от погребальной пещеры камень, вместо того, чтобы удостовериться, что внутри пещеры учителя нет, стремглав бежит, чтобы сказать Петру и Иоанну о том, что пещера открыта, и на основании этого взволнованная и перепуганная женщина делает скоропалительный вывод, что тело учителя кто-то вынес и где-то перезахоронил. То, что Мария думала именно так, она подтверждает сама. И не в одном, а в двух случаях. Когда видит ангелов, она говорит им со слезами: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». А садовника умоляет: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Петр и Иоанн, получив от Марии подобную весть, разумеется, тоже взволновались. Они тут же побежали удостовериться, на самом ли деле тело учителя исчезло из гроба. Петр и Иоанн, войдя в погребальную пещеру, удостоверились. Мария права. Затем они ушли, а Мария стояла у гроба и плакала, сообщает евангелист. Все последовательно и логично, все связано и все просто. Но это только кажется. Но если вспомнить уже приводившееся изречение одного из величайших физиков XX века, что идея, которая недостаточно безумна, вряд ли может быть правильной, то почему бы не высказать в духе этого изречения следующее предположение? Примечание. Нильс Бор. Идея недостаточно безумна, чтобы быть правильной. Первое. На самом деле ранним утром у пещеры не было никакого Петра, никакого Иоанна. Второе. И никто из них в этот ранний час пока никуда не бежал по зову Марии. Третье. Ни Петр, ни Иоанн в этот ранний час вообще из дома не выходили, и никто ничего не видел. Четвертое. Единственной реальной фигурой, стоявшей рядом с гробом Христа в этот таинственный час, когда было темно, была только Мария. Но приступая к защите своей достаточно безумной идеи, автор предлагает прежде поразмышлять над вопросом, возникающим в ее предположении под номером 4. Вопрос, быть может, тогда покажется довольно странным. А могло ли быть, как пишет Иоанн, в указанное время темно? А если могло, то при каких условиях? Можно также задать вопрос и евангелисту, зачем же Марии надо было идти ко гробу в темноте, почему бы не подождать рассвета, ведь именно это и утверждают остальные евангелисты, говоря, что именно на рассвете и даже при восходе солнца Мария пришла ко гробу, да к тому же не одна. Кто же из евангелистов прав? Разве такая несогласованность не должна смущать христиан, которые, наверное, уже не один век задают своим пастырям вопросы на этот счет? Что по этому поводу говорят пастыри, мне лично неизвестно. Но, может быть, правы все евангелисты? Но разве такое может быть возможно? Мне думается, при некотором условии это возможно. Это условие будет названо, когда начнем развивать только что заявленную безумную версию. А пока поразмыслим, зачем все-таки Иоанну надо было подчеркивать, что Мария пришла ко гробу, еще когда было темно. Может, Иоанн хочет проверить наше сознание на наличие в нем иллюзорного стекла, которое обходили прохожие в ранее описанном телешоу. Если бы мы увязали слово «темно» с днем недели, когда Мария шла ко гробу, то могли бы очень усомниться в том, что в эту ночь вообще могло быть темно. И это положило бы первый камень в основание нашей безумной идеи. В какой день в Иудее праздновали Пасху? Размышления по поводу последнего абзаца предыдущей беседы. Иоанн начинает предпоследнюю главу своего Евангелия так. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Согласитесь, что фразу «рано, когда было еще темно» можно понимать не только как предрассветные сумерки, но и как ночь. Потому что в данном контексте слово «рано» вполне может означать «задолго до рассвета», ведь евангелист подчеркивает, что было еще темно. Но если допустить, что это еще была ночь, то темно не должно было быть. На чем основывается такое заключение? На исторических и астрономических данных, хотя точный год смерти великого учителя Иисуса Христа неизвестен, но общеизвестно, что он был распят в первый день Пасхи. О том, что Иисус Христос собрал учеников на прощальный ритуальный ужин накануне дня казни, и этот день был первым днем Пасхи, евангелист Иоанн сообщает так. Глава 13, стих 1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Евреи празднуют Пасху в первый месяц своего священного библейского Нового года. Это месяц весеннего равноденствия и время созревания и жатвы ячменя. Примечание. Днем весеннего равноденствия считается 21-22 марта. Солнце всходит в 6:27 утра, заходит в 6:47 вечера. Как видим, день практически равен ночи, но с этого дня он будет нарастать до дня летнего солнцестояния в июне. Но в 6 часов, еще до восхода солнца, в это время уже светло. То есть с точки зрения людей средних широт, это теплое солнечное время сродни нашему лету. Праздник еврейской Пасхи, как известно, связан со временем исхода еврейского народа из Египта под водительством вождя и пророка Моисея, жившего более чем за 1000 лет до рождения Иисуса. Исход начался в египетском месяце Авив, позднейшее название которого – Нисан. Примечание. Слово «Нисан» – ассиро-вавилонское и употребляется по сей день со времени так называемого «вавилонского пленения иудеев». Корень слова «Нисан» от египетского «Нисса». Так египтяне называли гору Синай, место, где родился египетский бог Озирис. Учитель, пророк и вождь еврейского народа Моисей – которого, по преданию младенцам, нашла на реке дочь египетского фараона и воспитала как сына, был жрецом Египта. Его знания отражали тайную мудрость египетских святилищ, правда, к тому времени уже более чем наполовину утраченную. Но, к чести египетских жрецов, надо сказать, что они ничего из того, что до них дошло с незапамятных времен, не исказили. В 14-й день этого месяца, который приходится в полнолуние, праздновали Пасху, читаем в библейском календаре в Библии, изданной Московской Патриархией. Полнолуние – одна из четырех фаз Луны, когда Солнце, Луна и Земля находятся примерно на одной прямой. Каждая фаза длится 7 дней. Оккультное влияние света полной Луны на Землю очень сильно. В полнолуние на небе, естественно, должна светить полная луна. Поэтому и в ночь ареста Иисуса, и в ночь на субботу после его крестной смерти, и в ночь на первый день недели, даже глубокой ночью, не могло быть темно. Но Иоанн все же пишет, что было темно, даже не предрассветные сумерки, а именно темно. Если исключить, что в это сухое время жатвы ячменя, в эту знаменательную ночь над Иерусалимом не было дождевых или грозовых туч, что, скорее всего, нашло бы отражение в Евангелиях, значит, Иоанн этой деталью что-то хочет нам сказать. Но что? А Мария стояла у гроба и плакала, но ведь она не должна была плакать. Взгляни на очевидное, как на невероятное, и, быть может, увидишь другую реальность. развитие предыдущего. В Евангелии от Иоанна нет ни одной детали, которая не несла бы в себе тайного смысла. И все же спросим себя, может ли вообще быть тайный смысл у тех совершенно незначительных, даже ненужных подробностей, которыми увлекается евангелист, описывая, допустим, как именно Петр и Иоанн добирались до Бакаребальной пещеры, получив сообщение Марии. Ведь ничего необычного, ничего маломальски значительного при этом не происходило. С какой, спрашивается, стати, садясь за написание «благой вести», именно так переводится с греческого слова «евангелие», евангелист Иоанн заостряет наше внимание на таких, казалось бы, совершенно несущественных подробностях, а именно, кто за кем бежал ко гробу, кто из них бежал быстрее, кто прибежал первым, кто только заглянул, а лишь потом вошел, а кто вошел тут же, как только прибежал. Да неужели же в такой напряженной во всех смыслах ситуации, так уж существенны для читателя эти детали, не имеющие никакого отношения к основному событию? Кто из читателей может сказать, какая из вышеперечисленных деталей что-либо добавляет значительного к событиям утра третьего дня? Да какая христианину разница? Кто из учеников бежал быстрее? Разве речь идет о соревнованиях по бегу? Но Евангелие писано человеком, посвященным в сокровенное учение, в тайны древних мистерий, и поэтому, даже если признать, что в него включены исторические факты, все равно это вовсе не мемуары ученика Иисуса. Это произведение человека, наверняка знавшего тайное учение древних евреев, а оно брало исток в еще более древнем тайном учении магов-халдеев, которое, в свою очередь, уходило в еще более древнее тайное учение Индии, хранящееся в недрах Гималаев, а до Гималаев, во времена Атлантиды, это универсально-сокровенное учение жило в сердце допотопного Египта, о котором современная история не имеет никакого представления. Но если даже мы, обыкновенные читатели, недоумеваем, зачем понадобилось Иоанну или тому, кто скрывается под этим именем, перегружать ненужными деталями чрезвычайно напряженный эпизод, то неужели же самому автору Евангелия не пришло бы в голову то же самое? Уж кто-кто, но и Иоанн знал цену каждого слова в эзотерическом труде. Но как бы там ни было, эти лишние детали все же присутствуют и привлекают к себе внимание именно своей ненужностью, но, привлекая внимание, заставляют и размышлять. Поразмышляем. В упомянутом эпизоде евангелист упоминает только Петра и Иоанна. Они бегут в предрассветной тьме ко гробу учителя. Но не странно ли, что евангелист, уделивший достаточно слов тому, кто из учеников как бежал, и словом не обмолвился о человеке, принесшем весть о Марии? Если уж так были важны подробности того, как добирались ученики к месту погребения учителя, то как же здесь не упомянуть хотя бы словом и Марию? Как добиралась она? Ведь не по воздуху же она летела. Как и за кем бежала Мария? Может, она стрелой неслась намного впереди мужчин, но, может, оказалась далеко позади. Может, у нее подкашивались ноги от нервного напряжения, и она едва шла, а потому пришла к месту погребения лишь тогда, когда Петр и Иоанн уже ушли. Но Иоанн почему-то счел совершенно ненужным сообщать читателю, каким образом Мария, бежавшая с тревожной вестью от пещеры, вновь оказалась у входа в нее. Не сообщает он также, входила ли Мария в пещеру после того, как в нее вошли Петр и Иоанн. Сразу же, после строк сообщающих, что Петр и Иоанн, войдя в пещеру и убедившись, что она пуста, ушли, мы читаем фразу «А Мария стояла у гроба и плакала». А ведь Мария не должна была плакать, и она вообще многое чего не должна была бы. Но к этому вернемся на странице 148. А пока попытаемся выбраться изнутри этого эпизода наружу. Другими словами, попытаемся выйти из земного состояния сознания в тонкое, Это нечто вроде того, как если бы мы жили в тесном коконе и ощущали бы себя неподвижной куколкой, но однажды вдруг ощутили бы себя существом, совершенно не похожим на куколку. Мы почувствовали себя бабочкой, существом, умеющим летать. И тогда мы проломили сжимающие нас со всех сторон стенки кокона и вышли в мир, который был совершенно иным, чем тот тесный кокон, в котором мы пребывали. Мы вышли в мир другого измерения, беспредельный, воздушный, наполненный многоцветием и ароматами, и где состояние полета было нашим самым естественным состоянием. Разве не знаем, что когда мы спим, у нас проявляются способности, каких нет в физическом теле, в частности, мгновенность перемещения в пространстве и во времени? Также реальностью астрального или ментального мира становится любой наш мыслеобраз, любое воображаемое событие, любые картины, создающиеся в уме, допустим, благодаря какому-нибудь предположению. Наши сны и видения – это реальность тонкого мира, но всегда ли мы смогли бы распознать эту реальность, если бы писатель нам не объяснил бы, какого мира эта реальность? Давайте откроем незнакомую книгу. Открываем на любой странице и читаем первые попавшиеся строки. Придя домой с новогодней вечеринки, она уснула, но вскоре ее разбудил звонок у входной двери. Она вскочила, думая, что это сын, и, как была в ночной рубашке, не спрашивая даже, кто там, открыла дверь и страшно растерялась. На какое-то мгновение она даже лишилась речи. На пороге в расстегнутом элегантном черном пальто в мягкой черной шляпе стоял тот, перед которым она преклонялась, как перед великим мастером, но кого она не только не ждала, но даже не могла подумать, что он когда-то может оказаться в ее доме. Смущенно улыбаясь, она спиной пятилась в комнату, надеясь поскорее добраться до халата, и на ходу извинялась, что встречает его в таком виде, а в голове, ставшей горячей, колотилась мысль: «Господи, да как же он узнал мой адрес? Ведь я переехала в другой город, а он живет в другой стране». А он, пряча улыбку в свои великолепные белоснежные усы, старался не смотреть на нее, чтобы не смущать еще больше, и шел, не замедляя шага, к ее письменному столу. Можем ли мы с уверенностью сказать, какую именно реальность описывает писатель – земного мира или тонкого? Мы, быть может, уже кое-что подозреваем, но читатель той книги только через несколько страниц узнает, что приведенный эпизод был всего-навсего сном героини, которая должна была подготовить программу, посвященную великому мастеру, и очень волновалась, желая сделать работу как можно лучше. Пишущий эти строки думает, что тот, кто создал четвертое Евангелие Нового Завета, оставил едва заметные следы, которые дают возможность допустить, что эпизоды, отраженные в стихах 1, 18 главы 20, это описание неземной реальности. Чтобы расшифровать эти строки в тонком астроментальном аспекте, так называемый «открытый ключ» здесь не подойдет, а тайный ключ в руке не удержишь, как не удержишь в зажатой ладони ветер или свет от огня. Ларчик открывается просто, но поднять астральную крышку физической рукой не удается. Реальность мира земного и тонкого, или в поисках недостающего звена. Развитие сюжета первых 18 стихов в трех параллельных аспектах. Если сможем вместить в своем сознании одновременно земной, астральный и ментальный аспекты, то трудностей в представлении не возникнет. Когда что-то видим во сне, разве нам кажется, что мы спим? Даже когда нам снится, что мы спим. Но, просыпаясь, мы думаем, все, что было во сне, это иллюзия, игра нашего ума. Мы уверены, что реальность – это только земной мир, а сон – это просто сон. Это не жизнь, а лишь ее отражение в уме, порой вполне схожее с земной жизнью, порой чрезвычайно странное, искаженное, но это не реальность. Но так думает земное трехмерное сознание, а астральное и ментальное – совершенно противоположного мнения. Они полагают, что сон – это земная жизнь. но правы и одновременно ошибаются все три состояния. Все, что происходит во всех мирах, происходит на самом деле. Мы живем на Земле, удивляясь, до чего же быстро летит время, как быстро проходит юность, как быстро мы стареем, как быстро проходит жизнь. А астральное, тем более ментальное сознание, погрузившись в мир Земли, думает: «Господи, до чего же здесь медленно течет время, как ужасно долго здесь растут деревья, как долго возводятся дома». А тело, оно настолько тяжелое, что в нем двигаешься, будто черепаха, а летать в нем вообще нельзя. О, тяжелый мир, что за дурной сон мне снится? Когда мы просыпаемся и вспоминаем, что нам снилось, то многие вещи в нашем сне кажутся нам невероятными, потому что на Земле они и в самом деле не могли бы произойти. Во сне, находясь в тонком теле, мы можем иногда творить настоящие чудеса, и с нами могут происходить события, невероятные для земных условий. Но, находясь в ином теле, мы не удивляемся этому, принимаем все за реальность. Например, во сне мы можем совершенно естественно шагнуть в окно высотного дома, как в обычную дверь, и легко полететь над городом, ощущая восторг от полета. Примечание. Но если в сознание тонкого тела пролезли ощущения земного сознания, в котором есть чувство страха перед высотой, что совершенно естественно для плотного тела, тогда и во сне будет страшно переступить через окно 20-го этажа. Не знаю человека, который не вспоминал бы о своих полетах во сне без восторга и истинно детской радости. Причем каждому хочется вновь и вновь испытывать это чувство, хотя человек и знает, что это полеты во сне, но если их не было на самом деле, наши чувства их не запечатлели. Мы и в самом деле летаем во сне. Такова особенность тонкого тела. Оно перемещается мгновенно, потому что движется мыслью. А потом, казалось бы, без всякого перехода вдруг можем ощутить себя в каком-то прекрасном месте и будем радоваться. Можем и наоборот оказаться в зловещем месте и убегать от чудовищ. В ужасе, проснувшись от их преследования, мы ощущаем, как бешено колотится в груди наше сердце. Но почему? Разве этот кошмар был с нами на самом деле? В том-то и дело, что был на самом деле. Иначе бы наша жизнь во сне, даже иногда, несмотря на всю свою невероятность, не воспринималась бы нашими чувствами. Как правило, все происходящее во сне вызывает те же эмоции, те же переживания, что и в состоянии бодрствования. Значит, сон – реальность, но другая. Но какое, спрашивается, отношение к теме нашей беседы могут иметь эти рассуждения о сне? Эти рассуждения имеют прямое отношение к безумной версии автора. Если читатели еще не догадались, что к чему, тогда нам придется снова поразмыслить над тем, почему же при описании ими утра воскресения мы наблюдаем такие расхождения у евангелистов. И в частности, почему только Иоанн сообщает, что ранним утром в погребальную пещеру входили Петр и Иоанн, которые прибежали сюда только благодаря Марии. А вот в Евангелии от Луки, глава 24, стихи 10-12, мы видим, что в то утро все было вовсе не так, как описывается у Иоанна. У Луки группа женщин – Мария Магдалина, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними. Узнав от двух мужей в одеждах блистающих, что Иисус воскрес, возвестили все это 11. Но так как апостолы не поверили, то Петр, один лишь Петр, решил побежать ко гробу и убедиться сам. Но у Луки Петр не входил во гроб. Он, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Как видим, эти эпизоды у Луки и Иоанна не совпадают. Мало того, они взаимоисключают друг друга. Но если знать о многомерности пространства и человека, и неразрывности миров, то земное сознание может вылезти из своего трехмерного кокона и разорвать оковы очевидности. И тогда парадоксальная, на наш взгляд, ситуация, казавшаяся неразрешимой, разрешается довольно просто, расставляя все по местам. В который раз вчитаемся в Иоанновы стихи. 1:10. Мария пришла ко гробу, когда было темно, увидела отваленный камень и, подумав, что тело Иисуса кто-то унес, побежала к Петру и Иоанну. Те прибежали, увидели пустой гроб и уверовали, что Иисуса кто-то вынес, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. А затем ученики возвратились к себе. 11:18. А Мария стояла и плакала. Потом наклонилась во гроб и увидела двух ангелов, которые спросили, чего она плачет. Мария ответила и, оглянувшись, увидела Иисуса, но не узнала его, подумала садовник. Но когда тот назвал ее по имени, Мария узнала Иисуса, который сказал ей, чтобы она не прикасалась к нему, потому что он еще не вошел к отцу. Но она должна пойти и возвестить учеников, что он уже восходит к Отцу Богу. Эти два эпизода, думаем мы, по всему видно крепко связаны, и они даже продолжают друг друга, сообщая об одной и той же земной реальности. Но знакомая ситуация представится по-иному, если мы увидим, что эпизоды 1:10 и 1:18 скорее походят не на земную реальность, а на реальность тонкого мира, на указание, что кроме земного тела и сознания в человеке есть и невидимое тело, и другое сознание. Эпизод, описанный в стихах 1:10, можно представить как ситуацию, возникшую в воображении Марии. Она могла возникнуть в воображении Марии как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна. Но, скорее всего, то, о чем думалось в состоянии бодрствования, Мария увидела именно во сне. И мыслеобразы, невидимые в земном мире, став реальностью астрального мира, вызвали в душе Марии соответствующее чувство. Таким образом, эпизод, описанный в стихах 1:10, предстает как сон, вызванный дневными переживаниями и страхами, порожденными взволнованным умом Марии. А что, если сегодня ночью тело учителя враги тайно вынесут и где-то спрячут, перезахоронят? Земное сознание со всеми предположениями и волнениями проникло в сознание тонкого тела и реализовало в астральном мире фантазии, которые создал в состоянии бодрствования физический ум. События этого эпизода были вызваны лишь предположениями Марии, а потому на самом деле не имели места в жизни. О трудности разделения сознаний немного дальше. Эпизод, описанный в стихах 11-18, это уже совсем другое дело. Это видение реальных вещей, только происходящих на тонком плане. Мария наблюдает их, находясь в тонком теле. Она могла это наблюдать при входе в сон или при выходе из него. Этот миг называется алмазным мигом сознания. Итак, пишущая эти строки, как видите, склоняется к тому, что первый и второй эпизоды следует рассматривать как две реальности тонкого мира. Только одна создана мыслеобразами Марии, в основании которых нет ничего, что соответствовало бы реальным событиям. Зато вторая – это сновидение, которое не было продуктом мышления и воображения Марии, но являлось реальностью тонкого мира, где Мария была участницей. Согласна, что приведенная версия нелегка для понимания, но вот в учении храма, которая впервые была опубликована на русском языке 3 года спустя после выхода в свет первого издания этой книги с предложенной версией, отыскались замечательные строки, хотя они относились к совершенно другому евангельскому эпизоду, к первому появлению Иисуса перед учениками после его распятия. Все же, благодаря этим строкам, доказательств предлагаемой версии все же прибавилось. Учитель Илларион пишет: «Когда сознание, душа человека, пребывающего на физическом плане, то есть живого человека, редактор, переносится на астральный план в видении, состоянии экстаза или сна, он может общаться с умершим человеком, пребывающим в своей оболочке на астральном плане, точно так же, как общался с ним на Земле. Если сознание умершего сильно привлекается к оставленному телу или к определенному месту на физическом плане, например, к погребальной пещере, редактор, то он и его друзья, живущие в физическом теле, редактор, могут увидеть друг друга, в особенности, когда они находятся в состоянии видения, сна или экстаза. Нечто подобное произошло с учениками Иисуса после его распятия. Представьте душевное состояние Марии Магдалины. Мы стремимся представить себе именно душевное состояние Марии Магдалины. Кто проникся состоянием Марии, тот понимает, что она все силы своей души вложила в напряженное ожидание рассвета. По натуре эта молодая женщина была очень чутким психическим барометром. Евангелие показывает, что никто из учеников не предчувствовал приближавшейся беды, только сердце Марии еще до ареста учителя уже оплакивало его. Ни у одного из учеников огонь сердца еще не был столь силен, как у Марии, а, следовательно, и устремление к учителю не было столь огненным, как у нее. Топливом для такого духовного огня были качества, которые иерархия света считает главным – беззаветная преданность и самоотверженная любовь к учителю. По замечанию самого Христа, сердце Марии было способно на сильное самоотверженное чувство, а это означает, что высшие огни в этом сердце уже горели. Все мысли ума и сердца Марии Магдалины были отданы учителю, который одним движением руки, самым простым знаком, присланной щепотью дорожной пыли, мгновенно взорвал ее сознание и навсегда преобразил всю ее жизнь духовным светом. И пока он был жив, Мария, не обращая ни малейшего внимания на окружающих, выражала учителю свое поклонение с любовью и благодарностью за преображение своей души. Она так высоко ставила учителя, что в своих мыслях не смела поднять себя выше его стоп. Ей были глубоко безразличны осуждающие слова фарисеев, на глазах которых она омывала ноги учителя не водой, а своими горькими слезами или самыми дорогими маслами и вытирала их не полотенцем, а своими волосами. Для нее было высшим счастьем использовать такую возможность коснуться стоп учителя. А теперь он был мертв, он был в гробе. После захоронения она молилась неистово, в тишине ночи. Но страх, парализующий душу страх, что враги могут похитить тело учителя и перезахоронить, все же не покидал ее сердце и захлестывал все остальные чувства. Представьте душевное состояние Марии Магдалины. О трудности разделения разных реальностей для сознания человека и о трудности изображения этих состояний для писателей. Продолжение предыдущего. Если нам удалось перевоплотиться в Марию и почувствовать, что она чувствовала, то в этом случае мы, собираясь до рассвета за город, к месту погребения Иисуса Христа, не забудем об одной важной вещи. Об этой важной вещи Мария, конечно же, не могла не знать, потому что об этом знала вся Иудея. Около погребальной пещеры с телом учителя была выставлена круглосуточная стража. И стражу выставили вовсе не друзья, лютые враги учителя, священство и враждебно настроенные фарисеи. А они, наверное, так думала Мария, вполне могли сделать еще одну подлость – вынести тело Иисуса и тайно перезахоронить его, чтобы не осталось даже места поклонения. Мысль о возможном похищении тела Иисуса и в самом деле витала над Иерусалимом, но, оказывается, она тревожила не только учеников Иисуса и страшила не только Марию. У Матфея, глава 27, стихи 62-66, читаем: Примечание. Хорошо бы читателю не позабыть об этом эпизоде со стражей, когда мы перейдем к заключительной беседе главы, где внимательно прочтем прилагаемую в конце Библии схему последовательности евангельских событий, связанных с утром воскресения. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Так что страхи, как видим, были с обеих сторон, и соответствующие мыслеобразы притягивались из пространства сердцем Марии и усиливали ее волнение и подозрения. Нам не придется сильно напрягаться, чтобы представить, какое испытывала Мария напряжение в ожидании утра, когда она должна была с другими женщинами прийти ко гробу и, как требовал обычай, смазать тело умершего учителя ароматическими маслами. Можем ли мы допустить, что, будучи уже на пределе нервных сил, Мария, может быть, на минутку задремав среди ночи, вдруг увидела странный сон? Если возьмем за основу стихи Иоанна 1-10 и, учитывая только что приведенные строки из Матфея, попробуем вообразить, каким бы мог быть сон Марии или ее мысленное представление в эту до отчаяния напряженную ночь. Предлагаю читателю отложить на какое-то время книгу и самому попытаться представить ситуацию, став на место Марии. А потом мы можем сравнить наши опыты, и, быть может, мы станем ближе к разгадке сообщения Иоанна, где он пишет, что Мария пришла ко гробу рано, когда было еще темно. Вот что получилось, к примеру, у автора данной книги. Ее нервы были на пределе. Тревога заполнила ее сердце до краев. Не в силах выдержать до рассвета, она решила не дожидаться его. Было еще темно, но она не могла ждать, когда посветлеет небо. Она направилась за город ко гробу учителя. Именно во сне и могло не быть полной луны, которая была в действительности. Мария направилась именно ночью, потому что утром было бы уже поздно. Она шла, чтобы подежурить у гроба, чтобы проследить, не готовится ли подлость. Если вражеская подлость готовится, она предпримет все, только чтобы помешать врагам. Но если сорвать их планы не удастся, то она постарается хотя бы проследить, куда же они унесут тело учителя. Но вот она в ужасе еще издали замечает, что подлость свершилась. Враги, оказывается, опередили. Камень уже отвален от гроба. Примечание. Раз Матфей говорит, что стража была круглосуточной, то она в это время обязательно должна была быть на месте, ведь было еще темно. И Марию, которую часто видели среди учеников Иисуса, стражники не подпустили бы и на пушечный выстрел, ни ночью, ни даже в предрассветных сумерках. Но Иоанн, точнее Мария, даже не вспомнила о страже. Поэтому что тут гадать, когда и так все ясно? Не зря, оказывается, ее сердце разрывалось на части. Все ее самые тяжелые предчувствия сбылись. Те, кто убили его, теперь, используя ночную тьму, унесли Господа из гроба, и никто из учеников его не знает, где положили его. Мария в отчаянии бежит к Петру, и Иоанну с этой страшной вестью сообщает, что камень отвален, а значит, тело учителя похищено. Петр и Иоанн бегут к пещере и убеждаются, что Мария права. Гробница пуста. Петр и Иоанн уходят. А Мария? И вот тут сон, навеянный предположениями Марии, кончается. Но в своем сне Мария получает стресс такой силы, что ее огненно напряженная ужасом мысль выводит ее тонкий двойник из физического тела, который мгновенно оказывается возле реальной земной погребальной пещеры, хотя она, похоже, совершенно не осознает этого. Примечание. Подобные вещи случаются со многими людьми, находящимися куда в меньшем напряжении, и иногда для этого вовсе не нужно пребывать в состоянии длительного и глубокого сна или транса. Достаточно даже полудремотного состояния. Иногда не нужно даже ложиться в постель. Достаточно дремотного мгновения в земном исчислении времени. Но в это время в мире надземном человек может наблюдать и быть участником событий, для которых на Земле понадобилось бы много дней, а то и лет, и даже веков. В редких случаях бывают также видения, сновидения, с открытыми глазами. Мы вынуждены много раз возвращаться к одним и тем же эпизодам. Но когда вращаешь калейдоскоп, разве одни и те же стеклышки каждый раз не создают совершенно новый узор? Вот мы снова возвращаемся к тому моменту, когда прибежавшие ко гробу по зову Марии Петр и Иоанн убедились, что Мария права. Пещера пуста, и тело учителя исчезло. Затем ученики ушли домой, а Мария осталась. Она стояла у гроба и плакала. Но на странице 130 мы сказали и довольно уверены, что Мария не должна была так огорчаться, ведь у нее не было на это причины. В этой беседе попробуем поразмышлять, почему же не было причины, а на странице 148 размышления продолжим. На странице 136 из уст великого учителя узнали, что если живой человек переходит на астральный план в результате видения, экстаза или сна, он может встретиться с недавно умершим человеком, пребывающим на астральном плане, и может общаться с ним так, как общался бы на Земле. Мы также поняли, что если сознание человека, недавно ушедшего с земного плана, сильно привлекается по той или иной причине к оставленному им телу или к определенному месту на физическом плане, то он может встретиться на этом месте с живым земным человеком, находящимся в астральном теле. Так что, исходя из этого, было бы опрометчивым отвергать версию о том, что Мария, находясь в астральном теле и освободившись от своих астральных иллюзий, могла встретиться с учителем именно там, где лежало его физическое тело, то есть у погребальной пещеры. Очнувшись, возвратившись в земное состояние, Мария, скорее всего, пока не поймет, почему, он скажет ей, чтобы она не прикасалась к нему. Но нам уже разъяснили, что сокровенные процессы облачения учителя в высшее астральное тело, тело славы, к этому часу еще не было завершено, а так как какое-то время магнитная связь между физическим телом и тонким сохраняется, может быть, именно поэтому сознание Иисуса Христа пока еще было привлечено к месту погребения, к его оставленному телу. Это сокровенное знание подкрепляет и авторское утверждение, что у Марии не было повода плакать, ведь все, что вызвало ее слезы, было ею выдумано. Даже пещера с отваленным камнем, которую она вроде бы на самом деле увидела издалека и тут же помчалась с печальной вестью, и та не была пещерой, существующей на земном плане. Таким образом, Мария сама себя перепугала своими ужасными предположениями. Единственное, что, конечно же, было правдой, так это ее слезы, потому что плакала Мария, конечно же, по-настоящему. Ведь разве люди иногда не просыпаются в слезах от того, что, пребывая во сне, испытали там по какому-то поводу горе, печаль, огорчение, страх, обиду и тому подобное? Но, попавшаяся в силки собственной иллюзии, Мария еще не знала, что плакать нет повода. А вот то, что происходит в стихах 11-18, уже не игра ума. Это реальность. Мария в своем тонком теле теперь оказалась у земной погребальницы, там, где на самом деле в это время еще находилось тело учителя. Таким образом, реальность тонкого мира вплелась в земную реальность наподобие того, как входит в земную среду наши ощущения, полученные во сне, или как появляются в земных домах привидения, астральные двойники живых людей, а также умирающих или недавно умерших. Древние народы, особенно Индии, Тибета, Египта, Китая, хорошо знали о подобных явлениях, происходящих во сне, в полусне, в состоянии экстаза, гипноза и так далее. Были и по сей день есть люди, которые с той или иной целью овладели практикой сознательного выделения своих тонких двойников и умеют также сознательно действовать в них. Но масса европейцев, составивших христианскую часть человечества, не имели и не имеют представления, что организм человека, как и космос, многомерен, а силой мысли можно сознательно разъединять человеческие оболочки. Не знают они и, что не физическое тело, а именно астроментальное, является носителем души, и поэтому смерть физического тела – это не что иное, как просто переход в другой мир, который требует для пребывания в нем совершенно другого тела. Это переход в другое состояние сознания, которое будет воспринимать другой мир, так же, как земное сознание воспринимает мир земной. Но, как уже сказано, чтобы ощутить другую реальность, не обязательно нужно умирать. Даже не обязательно, как оказалось, надо входить в состояние сна или экстаза. В конце XX века переход из одной реальности в другую уже испытали многие тысячи самых простых людей, преимущественно молодых, и для этого им стоило лишь поиграть в компьютерную игру, где благодаря специальному шлему со стереоочками, перчаткам с сенсорными датчиками и специального жилета-интерактора создавалось ощущение так называемой виртуальной реальности. Перечисленные аксессуары позволяли не только видеть, как в жизни, все, что было запрограммировано в игре, но и ощущать, что там происходит, ощущать и переживать так же, как если бы все происходило в настоящей жизни. Если в игрока летел, к примеру, мяч, то игрок делал соответствующие движения руками и благодаря сенсорным датчикам, вмонтированным в перчатки, ощущал упругость мяча. Если, конечно, ловил его. А если не смог поймать, а мяч ударился в тело игрока, то он ощущал удар как от реального мяча. Если же человек решил поиграть в войну и стал военным летчиком-истребителем, и сбил вражеский самолет, то вскоре, перестав ощущать, что это игра, совершенно реально ощущал радость воинской удачи. Но если же сбивали его, то уж тут летчик испытывал полный набор тех же жутких ощущений, которые испытывает человек на самом деле, падая на землю в горящем самолете. Разумеется, игрок со слабыми нервами и слабым сердцем в таком виртуальном бою мог бы вполне реально погибнуть. Человек, несколько часов поигравший в подобную, отметим самую простую компьютерную игру, создававшую полное впечатление реальности, снимая свое обмундирование и возвратившись в повседневную реальность, с большим трудом избавлялся от виртуальной реальности. Он входил в обычную жизнь, вовсе не сразу адаптируясь к ней, далеко не сразу понимая, какая же из двух реальностей настоящая. Это земная или та, в которую играло сознание, а между тем это две реальности. Два различных состояния сознания. Два мира. Примечание. Подобные игры в то время, когда писались эти строки, были еще в эмбриональной стадии зарождения. Совершенствуясь в будущем, они будут отличаться от нынешних намного больше, чем конструкция каменного топора отличалась от первых ЭВМ, аналогово-вычислительных металлических гигантов. А эти ЭВМ – от миниатюрных японских компьютеров конца XX века, которые можно было носить в нагрудном кармане рубашки, но которые уже могли бы во многом посоревноваться с человеческим мозгом. Уверены, что при сближении миров компьютерные игры, дающие подобие виртуальной реальности, найдут широкое применение не только как симуляторы для различных профессий, но и для тренировки сознания при его переходе из одного состояния в другое и обратно. Но для человечества, невежественного относительно сокровенной природы мира и человека, и по натуре еще агрессивного и психически неуравновешенного, Подобные игры даже в их эмбриональном состоянии опаснее самого сильного наркотика. Для бездуховного человечества подобные игры под видом развлечений несут страшную опасность. Она может превратить человека, живущего в физическом теле, в истукана с неподвижным взглядом или в полного дегенерата. Он будет активно жить по заданной программе, лишь когда на его голову напялят шлем с очками и жилет с датчиками. К счастью, открытие игр типа «Виртуальная реальность» произошло в самом конце темного века. Невежественный человек механической цивилизации, в который раз легкомысленно ступил туда, куда даже ангелы, как говорят учителя, боятся ступить или ступают с величайшей осторожностью. Нет писателя, который бы не внедрял в земные события события, происходящие в снах или в мысленных представлениях. И иногда эти мысленные представления настолько сильны, что так или иначе находят отражение в их физическом мире, и не только в мастерски изложенных писателями сюжетах. Где-то читалось, что однажды Алексей Горький писал драматическую сцену, где женщина ударила ножом своего ненавистного мужа и попала в печень. Актриса Андреева, возлюбленная писателя, вспоминая об этом случае, писала, что она вдруг услышала, как в кабинете писателя что-то тяжелое упало на пол. Когда она вбежала, Горький лежал на полу, без сознания. Когда Андреева приподняла на нем рубашку, чтобы посмотреть, нет ли повреждений, то на коже в районе печени увидела яркую красную полосу. Такова сила мысли, воображения и перевоплощение в героя. Но евангелист Иоанн отличается от обычных писателей тем, что он с помощью экзотерических литературных приемов умеет передавать эзотерические знания. Парацельс. Воображение женщин обыкновенно сильнее, нежели мужчин. Воображение может переносить их во время сна в иные места. Почему евангелист Иоанн именно женщину сделал главной героиней своих самых таинственных сюжетов, относящихся к самому сокровенному явлению в христианской религии – воскресению Христа? Дополнение к полученным представлениям о силе воображения. Чтобы мы получили некоторое представление о силе воображения и чувствах, наиболее властно им повелевающими, приведем несколько слов из сочинения средневекового европейского ученого и врача, имя которого уже упоминалось и еще не раз будет упомянуто на страницах этих книг. Его имя, как и многие великие имена, самомнение узкоматериалистической науки старается отнести в разряд навсегда ушедших. Однако этот человек, имевший особую миссию и получивший знания в ашраме Шамбалы, опередил не только свой век, но и век XX. Это был великий ученый-естествоиспытатель и врач-мистик, о котором завистники и при жизни, и после его смерти распространяли гнусную ложь и клевету, которую можно было купить за любую цену, от ломаного гроша до 30 серебряников. Клевета, к слову, явление в темную эпоху обычное, она сопровождает всех посвященных, как пыль, клубящаяся за копытами мчащегося коня. Мы говорим о Парацельсе, человеке, знавшем не только физическую природу химических элементов, но и сверхфизическую, или, как в его время говорили, оккультную, то есть тайную. Он был из списка гениев эпохи Возрождения, совершивших настоящую революцию в духовной жизни западноевропейской цивилизации. Своими независимыми суждениями и откровенными мыслями относительно сокровенных законов природы Парацельс, будучи воином-одиночкой, бросил вызов целой армии амбициозного невежества во главе с догматической церковью, больше всего боявшейся знания. А потому нет ничего удивительного, что Парацельс был яростно гоним непосвященными церковными иерархами, несмотря на то, что он был человеком глубоко религиозным и беззаветно преданным идеям и заветам Христа. Парацельс знал о человеке и законах природы более чем кто-либо из его коллег в Европе XVI века. Он, в частности, говорил, что из человеческого разума, из сознания, нельзя выявить ничего, что не было бы в них предварительно вложено. «И абсолютно все, что есть в сознании, — говорил Парацельс, — имеет свойство проявляться. И при этом основной силой является воображение, творческая сила мысли. Среди шести душевных состояний, наиболее властно повелевающих изображением, первым, и на это мы сейчас должны обратить особое внимание, Парацельс называет именно то чувство, которое после распятия Иисуса не покидало сердце Марии Магдалины. Это чувство – страх. И разве не страх, а вдруг кто-то из врагов похитит тело учителя, повелевал воображением очень впечатлительной Марии в ночь после распятия учителя. Вторым чувством, властно повелевающим воображением, Парацельс называет ужас. И разве Мария Магдалина не испытывала настоящий ужас, когда ее взволнованный и обуянный страхом ум вообразил, что тело учителя обязательно кто-то похитит? И вот в уме Марии мгновенно возникает картина. Камень уже отвален от входа в пещеру, а раз так делает она вывод, значит, наихудшее все-таки случилось. «После страха и ужаса, — говорит Парацельс, — последовательно идут страсть, желание, радость и зависть. Воображение, говорит Парацельс, это инструмент духа. Дух-мастер, который работает воображением, как обычный мастер инструментом. И воображение это вовсе не умозрительная фантазия, которую ум выстраивает на совершенно оторванных от реальности вещах. Все умозрительные фантазии – есть не что иное, как основа глупости и суеверия. Примечание. Если вас заинтересует это замечательное имя, лучше не читать кратких и однобоких отрывочных сведений о Парацельсе, которые можно было с превеликим трудом отыскать в советской печати перестроечного периода, хотя не все они и плохи, но не объективны все. Вообще-то, все, что написал этот великий человек, преследуемый и церковью, и невежественными коллегами-завистниками, не сохранилось. Многое из того, что сохранилось, пока так и осталось на древненемецком и на латыни. Но еще больше, в сочинениях Парацельса того, что мы прочесть хотя и сможем, но не поймем. В силу своей непосвященности. Язык посвященных не может быть разгадан, если они сами не предложат из огромной связки хотя бы несколько ключей от символов великих мистерий. Но для тех, кто хочет получить объективное, многогранное, хотя и очень общее представление о том, чему же учил Парацельс, я бы советовала приобрести книгу Франца Гартмана «Жизнь Парацельса и сущность его учения». Это исследование, когда я жила, мне показалось не только наиболее объективным, но и очень привлекательным для широкого читателя. С большим уважением к гению Парацельса и желая придать своим мыслям больше документальности, автор дает много подлинных высказываний Парацельса из его различных сочинений, найти которые большинству читателей будет не под силу. На русский язык эта книга, написанная в прошлом веке немецким врачом и теософом, современником и сотрудником Блаватской, переведена в 1997 году издательством «Новый Акрополь, Москва». А теперь обратим особое внимание на следующие слова Парацельса. Они помогут нам в какой-то степени понять, почему создатель самого таинственного Евангелия Нового Завета в качестве главной героини своих сюжетов, которые мы рассматриваем, избрал именно женщину, Марию. «Воображение женщин, — пишет Парацельс в «De virtute imaginativa», — «о силе воображения, — обыкновенно сильнее, нежели мужчин. Они более страстны, они сильнее в любви и в ненависти, и...» Далее обратим особое внимание, воображение может переносить их во время сна в иные места. В подобных случаях они действительно находятся в этих местах и могут вспомнить увиденное, хотя пребывали там вне своих физических тел. Ибо разум, но не спящее тело, есть истинный человек, разум же их там действовал. В другом месте Процельс пишет: «Пока тело спит, душа может переместиться на далекое расстояние и действовать там разумно. Встретив другого духа, воплощенного или невоплощенного, она сможет общаться с ним, подобно тому, как общаются два человеческих существа при встрече». Так что, как видите, версия, которая поначалу многим, должно быть, показалась не только шокирующей, но и невероятной, вовсе не так уж невероятна, ибо строилась не на песке. Добавим еще несколько слов матери Мирры Альфасса, которыми начинается ее беседа с учениками, отрывок из которой приведен в беседе «Не прикасайся ко мне». Это всего несколько слов, но они сказаны во второй половине XX века и в какой-то мере расширяют затронутую тему. На замечание ученика, что многие люди могут выходить из своего тела, мать ответила так: «Да, но при этом они далеко не все отправляются в область смерти. Многие во время сна выходят из тела, они делают это более или менее сознательно, большинство, конечно, бессознательно, но некоторые все же совершают это сознательно. Они выходят из своего тела, но в то же самое время их тело остается в физической сфере». Теологи до сих пор не желают рассмотреть с позиции иного состояния сознания главу 20 Евангелия от Иоанна, но эта глава сбивает их с толку настолько, что при составлении схемы последовательности евангельских событий, прилагаемой в конце Библии, изданной Московской Патриархией в 1983 году, они, оказывается, готовы были пойти даже на подтасовку фактов, лишь бы как-то связать то, что никак уж не связывается при буквальном прочтении. Мы рассмотрим этот вопрос в заключительной беседе этой главы. Церковь многое бы дала, только чтобы среди женщин, побывавших у гроба Иисуса в этот ранний час, евангелисты не упоминали имя Марии Магдалины, и не только потому, что епископат был явно оскорблен тем, что воскресший Иисус Христос удостоил чести первой встречи именно женщину, а не мужчину, а потому, что этой женщиной оказалась Мария Магдалина, которую церковь веками воспринимала как сосуд зла. Но все евангелисты непреклонны. Описывая события утра третьего дня, все они называют имя именно Марии Магдалины, но упоминают настолько по-разному, словно хотят специально создать парадоксальную ситуацию. Эта ситуация создает в умах церковников и тех, кого они учат, чрезвычайную путаницу, которую вот уже много веков никак не удается распутать, и которая для атеистов является замечательным поводом для критики Евангелий. Так почему Мария не должна была плакать? Или о том, кому же верить, Иоанну или Матфею? В защиту версии о том, что события, описанные Иоанном в 18 стихах 20 главы, не могли иметь места в жизни на физическом плане. Сравнительный анализ событий утра воскресения, как они описаны Иоанном и Матфеем. Читатели Евангелий, прочтя то, что написали Иоанн и Матфей об утре воскресения, воскликнули бы в один голос: «Мы не нашли абсолютно ничего, что совпало бы у этих евангелистов». Если мы хотим сохранить веру в истинность того, что пишется в Евангелиях Нового Завета, надо будет искать сокровенные ключи. Ни один физический ключ не подойдет. Другими словами, Евангелия не могут быть рассматриваемы только в одном, трехмерном изображении. Лишь совершенно слепому не видно абсолютное несоответствие евангельских повествований, описывающих раннее утро воскресения. Если принять за истинное сообщение евангелиста Матфея, то не найдется ни одного аргумента в защиту сообщения евангелиста Иоанна, если исключить версию о разных состояниях сознания, в которых пребывала Мария Магдалина. Если поверим буквальному смыслу записи Иоанна, то будем иметь все основания не верить Матфею. Как уже было сказано, описанное Иоанном и Матфеем события при сопоставлении взаимно уничтожаются. Это видно и первокласснику. Откроем последнюю главу Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Как же Иоанн мог проигнорировать такое чрезвычайное событие? «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие, а где же они у Иоанна, пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите». Если сравним этот эпизод с началом главы 20 у Иоанна, то выходит, что Мария, вопреки повествованию Иоанна, первая, была не одна. С ней была еще одна Мария, кто именно, не уточняется. Второе. Была свидетельницей землетрясения и явления ангела, отвалившего камень от гроба, а также ее, безусловно, потрясло бы то, что случилось со стражей, и она бы не приминула сказать об этом Петру и Иоанну. Третье. Она слышала своими ушами, что ангел сообщил о воскресении Иисуса. Четвертое. По приглашению ангела она вместе с другой Марией, скорее всего, входила в пещеру и увидела пустое место, где ранее был положен Иисус. Пятое. Она знала, что Иисус встретит учеников в Галилее, потому что об этом сказал сам ангел. Поэтому на основании Евангелия от Матфея Мария Магдалина первая не могла бежать, сломя голову, и тем более в панике к Петру и Иоанну, так как в этом не было никакой необходимости. А она бежала. Второе. Не могла Мария, как написано в Евангелии от Иоанна, сказать Петру и Иоанну: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его», ибо это была бы неправда, и она знала бы, что лжет. А она сказала. Третье. Не могла Мария стоять у входа в пещеру и плакать, потому что повода плакать у нее не было, ведь ангел сказал ей: «Иисус жив». А она плакала. Четвертое. Не могла Мария на вопрос двух ангелов, о чем она плачет, ответить так, как ответила у Иоанна: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его», ведь у Матфея она была свидетельницей явления ангела. И разве не к ней и не к ее спутнице были обращены слова ангела небесного: «Он воскрес, как сказал»? А она ответила. Пятое. Не могла Мария и сказать Иисусу, которого вначале приняла за садовника: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». А она сказала. Этот сравнительный анализ описаний евангелистами одних и тех же событий говорит одно из трех: а. Либо кто-то из них пишет неправду, б. Либо неправду пишут оба, в. Либо оба пишут правду. В последнем случае, как ни покажется странным, выдвинутая автором этих бесед безумная версия становится менее безумной и еще более жизненной. Но, разумеется, ни предложенная версия, ни любая другая не могут исчерпать сокровенного значения ни одного евангельского эпизода, ни одного завета, ни одной притчи, ни одного изречения Христа. Об этом мы не будем забывать. Текст в рамке. Учитель Илларион. Учение храма. Наставление 64. Тайна воскресения становится простым актом природы в свете семеричного состояния материи. Конец текста в рамке. Если бы не Мария Магдалина. Кто записал Евангелие от Иоанна? Христианские теологи относят Евангелие от Иоанна к самым таинственным, самым сокровенным, но до сих пор исследователи христианства признают, что им неизвестно, кто же именно написал это Евангелие. Анне Безант, известный теософ и политический деятель XX века, после смерти Олькота, возглавлявшая теософское общество в Адьяре, Индия, в своей лучшей по определению Елены Ивановны Рерих книге «Эзотерическое христианство» приводит редкие сведения из гностиков, где сообщается нечто чрезвычайно важное относительно Евангелия от Иоанна. Примечание «гнозис» по-гречески «знание» – это специальный термин, употреблявшийся для обозначения предмета исследований в школах религиозной философии как дохристианской эры, так и в ее первое столетие. Изучающие назывались, соответственно, гностиками. Гнозис – это знание необычное, не широкодоступное, не открытое, не экзотерическое, а закрытое, эзотерическое. Это духовное священное знание. Оно приобреталось в мистериях. Одним из аспектов великих мистерий, одной из форм передачи знаний являлись мистерии экзотерические, так называемые малые мистерии или мистерии церемониальные. Лишь ранние гностики первых веков христианства еще хранили сокровенное знание. Так называемые поздние гностики сохранили лишь название школ, но сокровенным знанием уже не владели. Точно так же, как и современное масонство, не имеет ничего общего с истинным масонством древности. Непосвященные именовались мистами, затем от этого слова родились слова «мистика», «мистик» и тому подобное. Мистами впоследствии стали называть себя и римские кардиналы. Многие догмы и церемонии вместе с обрядами и элементами одежды римская церковь позаимствовала от арийских, древнеегипетских и эллинских язычников. Но буквальное применение сокровенных символов выразилось, например, в том, что при посвящении в сан римские кардиналы, которые теперь будут мистами, держат глаза и рот закрытыми и потому полагают, что это и есть символ закрытого знания, эзотеризма. Но это лишь внешнее понимание обрядовой символики великих мистерий. К чему оно приводит, мы видим из догмы воскресения и из догмы искупления грехов человеческих кровью и смертью Христа, и даже в отождествлении алкогольного напитка вина Тайной Вечери с мистерианским символом вечной жизни и великой жертвы крови и другого. В великих мистериях тайны космогонии и природы вообще выдавались посвящаемым вначале под видом своеобразных спектаклей, где эти тайны олицетворялись артистами, жрецами и их учениками, кандидатами на посвящение, неофитами. Тайное значение неофитам разъяснялось постепенно и постепенно обретало форму философских доктрин сокровенного учения, гупта-видьи священного знания. Допускались к мистериям очень немногие, нравственно чистые, умственно развитые и духовно продвинутые люди, прошедшие всестороннюю, длительную и суровейшую проверку, выявлявшую их внутреннюю суть. Благодаря гностикам мы узнаем, кем именно это Евангелие было записано, и это сообщение имеет прямое отношение к тому женскому имени, которое так часто упоминается в этих беседах. В письме Елены Ивановны Рерих от 13 ноября 1948 «Смотри, у порога нового мира» содержится почти та же, что и у Анни Безант, информация. Евангелие от Иоанна записано было, не будем путать со словом «написано», редактор, Марии Магдалиной. Она одна была высокообразованной ученицей среди последователей Христа. Если бы не Мария Магдалина, вряд ли что дошло бы до нас из подлинных слов Христа. Могла ли Мария вписать в Евангелие, быть может, с позволения того, кто дал ей это сокровенное поручение, тот замечательный духовный опыт, который имел место в ее личной жизни накануне воскресения Христа? Но этот вопрос оставляем открытым. Смущающая тайна по имени Мария. Вместо заключения о непоследовательной последовательности евангельских событий по четырем евангелистам, составленной Московской Патриархией и явленной на последних страницах Библии. О том, что именно воскресение Иисуса Христа является кульминацией христианской веры, общеизвестно. Но также общеизвестно и то, что каждый из четырех евангелистов Нового Завета совершенно по-разному сообщает об этом исключительном событии и прежде всего об утре воскресения. Евангелия Нового Завета – небольшие по объему произведения, и потому не мудрено, что есть немало христиан, которые со времен всеобщей грамотности за многие годы почти выучили их наизусть. Правда, подавляющее большинство православных христиан России научилось читать только в XX веке. Не намного лучше с грамотностью обстояло дело среди христиан-католиков. Но, как известно, еще в XIX веке в одной из самых католических стран Франции даже грамотным прихожанам запрещалось читать Библию. Мы уже упоминали о том, что прихожане воспринимали то, что там пишется, как говорится, на слух, полностью полагаясь на своего пастыря. Потому тех, кто готовился стать священником, учили читать проповеди так и объяснять так, чтобы не было опасности для уже окаменелых церковных догм и их мертвые буквы. Католическая церковь знала, что запрещала. Потому что в Библии вообще и в Новом Завете в частности предостаточно моментов, которые при существующей буквальной трактовке, как говорится, в мертвой букве, могут вносить сильное смущение в души и умы образованных христиан. Русская православная церковь, называя знание ересью, опасалась того же, что и католическая, которая, надо сказать, веками не жаловала младшую сестру, но та, не собираясь оставаться в долгу, платила ей тем же. Чтобы расставить правильные ориентиры при изучении событий, описываемых в Новом Завете, иерархи православной церкви в конце православной Библии дают тщательно продуманную богословами и, как последние заверяют, тщательно ими выверенную схему последовательности евангельских событий по четырем евангелистам. Церковные идеологи утверждают, что они особенно зорко следят, чтобы в этой схеме была строго выдержана последовательность и точность евангельских эпизодов, конечно же, прежде всего касающихся самого сокровенного, самого священного для христиан события – утра воскресения Иисуса Христа. Мы рассмотрим прилагаемую схему не в свете учения Шамбалы и даже не станем призывать на помощь интуицию, просто сравним то, о чем написано в схеме, и что в Евангелиях. Что же мы заметим при внимательном сравнении? Каждый читатель не без удивления увидит, что богословы почему-то отражают события утра воскресения вовсе не так уж последовательно и не так уж и точно.